Во-первых, сегодня я готовлюсь к очень важному событию. У нас с мужем годовщина свадьбы. 5 лет, как мы вместе. Первый юбилей нашей семьи. Заглядываю в шкаф, чтобы проверить подарок, который еще неделю назад купила для любимого. Дорогие фирменные наушники. У него совсем старенькие, а у этих и звук лучше, и сами они удобнее. Лёшка у меня обожает музыку. Дома по радио слушает, в машине всегда, на работе. Бегает под музыку и даже засыпает с наушниками. Когда выбирала подарок, и не знала, что такой крошечный гаджет может столько стоить. Но решила, что юбилей семейной жизни — дело особенное, и накопила. 5 лет — это деревянная свадьба. Как деревянный дом, уже основательный, и отношения между супругами должны быть довольно крепкие. Только чувство у меня в последнее время странное. Как говорят, у женщин хорошо работает интуиция. Я с этим утверждением полностью согласна. Моя меня редко подводит. А чувство у меня, что наш с Лёшей дом, в переносном смысле, просел. Я люблю мужа, но вот уже 3 месяца меня не покидает ощущение, что что-то не так. Вроде бы ничего не изменилось. Мы все так же спим в одной постели, смотрим вечерами кино и ходим на прогулки. Но я чувствую, что отношение Лёши ко мне стало прохладнее. Это замечается в мелочах. Не поцеловал, как обычно, перед сном. Не похвалил ужин. А вместо нашего обычного похода в кино раз в месяц предложил мне сходить одной, сославшись на то, что ему ни один фильм не нравится. Лёша перестал рассказывать, как прошел его день. Да и в целом стал меньше со мной говорить. Чаще стал уходить погулять в одиночестве. Вроде бы ничего критичного. Это может быть и плохое настроение, и стресс на работе, и усталость. В бизнесе у него дела идут тоже не лучшим образом, я так поняла. Не из-за того, что он рассказал, а просто заметила, что денег стало в разы меньше. Может, и из-за этого Лёша такой отстраненный. Но когда я его спрашиваю о работе, он говорит, что все нормально. И в то же время что-то мне подсказывает, что причина в ином. Я вижу, что чувства мужа ко мне стали другими. Я не думаю, что он меня разлюбил, но что-то происходит, и я хочу это выяснить. Я не стала напоминать Лёше о нашей годовщине. Раньше мы с ним заранее планировали, как проведем этот день, но в этом году муж молчал. Поначалу я думала, может, он хочет устроить сюрприз. Были и мысли, что он действительно забыл. Но сейчас я не знаю, что думать. С утра Лёша ушел к своей сестре, Кристине. У нее в квартире недавно закончился ремонт, и теперь они с ее мужем, Олегом, активно покупают новую мебель. Они называют это перезагрузкой. Долой все старое. Они верят, что если обновятся, смогут забыть об измене Олега, которая, с его слов, вышла случайно, по пьяни. Время от времени Кристина просит Лёшу приехать, чтобы помочь передвинуть какой-нибудь шкаф, или затащить новый стол на 4-й этаж в доме без лифта. И Лёша всегда едет помочь. Меня они ни о чем не просят. В лицо мне Кристина всегда улыбается, но с Лёшиных слов знаю, что не нравлюсь ей. Да и видно, что улыбки ее фальшивые. По мнению Кристины, у меня не тот рост, не тот цвет глаз и волос, и я не такая красивая для роли жены ее брата. Меня это мало беспокоит. Главное, что мужу я нравлюсь, и он меня любит. Так что отношусь к этому вопросу философски. Как говорит мой шеф, я не $100, чтобы всем нравиться. Убираю подарок на место и достаю с соседней полки новенькое кружевное белье, которое купила для сегодняшнего дня. Провожу по красивому комплекту рукой. Кончики пальцев ласкает гладкий шелк. Черное кружево придает белью озорства. Когда есть возможность, я люблю устраивать для Лёши такие приятные сюрпризы. Раньше он и сам покупал мне красивое белье, так что у меня его много, и под одеждой на мне всегда есть хороший комплект. От мысли о сегодняшнем вечере меня отвлекает телефонный звонок. «Доченька, поздравляю вас с зятем с годовщиной свадьбы! Счастья вам!» Мамин голос сразу поднимает мне настроение. «Спасибо, мамочка. как вы?» Мама рассказывает, как у них с отцом растет урожай на даче и приглашает нас с Лёшей погостить, как только у нас будет время. Родители почти 30 лет вместе, и это внушает мне уверенность, что счастливую и крепкую семью построить можно, а значит, у нас с Лёшей все получится. Трудности есть всегда, но мы с любимым сможем их преодолеть. Но вот время приближается к полудню, а мой муж так и не объявляется. Свет из окон пробивает тонкие занавески, подсвечивая танцующую в воздухе пыль. В комнате сразу становится жарко, и сердце у меня в груди обдаёт жаром. Оно начинает стучать быстрее. Такой хороший солнечный день, а ко мне в душу червём закрался страх, что что-то будет не так. Я все же иду готовить праздничный ужин. Даже если Лёша забыл, мы должны поговорить вечером. Но тут раздается новый телефонный звонок. На этот раз на экране высвечивается фотография мужа. «Да, дорогой, ты закончил?» — спрашиваю с улыбкой на лице. «Пока нет», — отвечает почему-то неуверенно, будто ему говорить неудобно, и он испытывает неловкость. «Ну, ничего. Там у Кристинки с Олегом глобальная перестановка, что ли?» «Нет. Да, вроде того». «Лёш, все в порядке? У тебя голос какой-то странный». Сажусь, потому что чувствую, как волнение потихоньку накатывает на меня, будто дождь разгоняется. Я напрягаюсь всем телом и мысленно готовлюсь к ливню. «Агата, я хочу пригласить тебя в Магнолию». Напряжение немного отпускает, но я все еще не могу расслабиться. «Магнолия» — это наше место, кафе, где мы с Лёшей познакомились. Все же он помнит о годовщине, но почему голос у него такой виноватый? «Конечно, я буду...» Хочу добавить «любимый», но в самый последний момент обрываю фразу, так и не сказав это слово. Чувствую, будто это обращение почему-то не к месту сейчас. Глава вторая. «Значит, мне нужно менять планы. Раз наша с Лёшей годовщина переносится в Магнолию, буду скорее собираться». Лёша просил приехать через 2 часа. Я убираю продукты для ужина обратно в холодильник, достаю из шкафа белье, что купила для сегодняшнего вечера. Надеваю аккуратный кружевной комплект и смотрю на себя в зеркало. Миниатюрная, грудь у меня небольшого размера, но фигура ладная. Лицо миловидное, выгляжу лет на 5 младше, чем мне есть. Зелёно-голубые глаза, свои реснички длинные, но светлые, всегда их крашу черной тушью. Волосы светло-русые и практически белые, кожа тоже у меня светлая, и много точек родинок, как россыпь звезд по всему телу. Я себе нравлюсь. И Лёша всегда говорил, что я красавица. Давно не говорил, правда. Надеваю облегающее голубое платье по колено и голубые босоножки на маленьком каблучке. До встречи с Лёшей я носила высокие каблуки, если нужно было на выход. Но сейчас только так. Иначе я становлюсь выше мужа, а ему это не нравится. Кладу подарок в сумочку и выезжаю по адресу. Успеваю как раз ко времени и захожу в свое любимое кафе. В студенчестве мы с моей однокурсницей Дашей часто ходили сюда. Магнолия располагается напротив ее дома, и нам было удобно по дороге к ней заскочить сюда после занятий, чтобы выпить их фирменный кофе с гранатом и ирисом. Мне нравится это кафе за уют и вкусный кофе. Тут клетчатые скатерти, улыбчивые официанты. Много света и живых растений. В воздухе стоит запах свежесваренного кофе и горячего хлеба. Наш с Лёшей любимый столик у окна свободен. Сажусь за него. Время 2:55, я приехала чуть раньше, мужа еще нет. Пишу ему СМС, что я на месте. Он сразу перезванивает мне. «Ты уже в Магнолии?» Голос у него снова нервный, будто Лёша чего-то боится. Что вообще происходит? Не понимаю, из-за чего он так взволнован. Что-то плохое случилось, и он не решается мне сказать? Я чувствую, как нервное напряжение нарастает. Дождь усиливается. Отвечаю мужу спокойно. «Да». Пауза на том конце провода. «Слушай, со мной тут Катя, мы сейчас вместе подойдем. Быстро произносит муж. «Катя? Какая?» Недоумевая, переспрашиваю я. «Зачем какая-то Катя на празднике в честь нашей годовщины?» «Новикова», — отвечает мне. «Подруга моя? Я аж привстаю с места, но тут же сажусь обратно». «Да». «Где ты ее встретил?» Только и вырывается у меня вопрос. А внутренне чувствую, дождь все сильнее. «Сейчас расскажу. Жди, мы идем. Это очень странно. Что происходит?» В голову моментально закрадывается мысль, что не случайно он встретил Катю. Он был с ней. Но почему? Я тут же отгоняю все дурное, что лезет в мой разум. Нет, все нормально. Лёша хотел сделать мне сюрприз на годовщину. Пригласил в наше кафе. По дороге встретил Катю. Может быть, сказал ей, что идет ко мне, и она захотела зайти в Магнолию, взять кофе и заодно поздороваться со мной. Да, так и есть. Мы с Катей не виделись год. Моя подруга в какой-то момент пропала с радаров, хотя раньше была частой гостьей в нашем доме. Мы дружили еще со школы. Сидели за одной партой, вместе делали домашку и обсуждали парней. Даже в студенческие годы, когда поступили в разные институты, не прекращали дружить. Катя часто бывала у нас с Лёшей в гостях. Время от времени мы ездили на турбазу парами. Я с мужем, Катя со своим парнем Егором. Потом они расстались. Катя сильно переживала из-за этого. Я помню, как успокаивала ее, когда мы сидели у меня на кухне и говорили по душам. А потом Катя стала реже звонить. Совсем перестала приходить в гости или звать к себе, и общение сошло на нет. Я подумала, что интересы разошлись, но сейчас даже не знаю. Через 10 минут Лёша с Катей заходят в кафе, видят меня за столиком и направляются в мою сторону. «Привет, Агата!» Улыбается мне излишне худая девушка с карими глазами, моя бывшая подруга Катя. Лёша садится напротив меня, Катя сбоку. «Привет, Кать». Произношу непонимающе и хмурюсь. Смотрю на Лёшу, а он тут же цепляется взглядом за официанта. «Можно сделать заказ?» Выкрикивает парню в клетчатой форме. Муж даже не подошел ко мне, не поцеловал, не поздравил. У меня к лицу приливает кровь. Ощущаю пульсации сердца каждой клеточкой тела. Чувствую его быстрые удары в груди, в горле, в ушах, на губах. Гляжу на Катю, а она похорошела с нашей последней встречи. Губы накачала, шмотки брендовые прикупила, грудь сделала. В рыжий покрасилась внезапно, но ей даже идет. Раньше у Кати не было на такое денег. Работу нашла хорошую или мужчину встретила обеспеченного? Официант уходит от нашего столика, приняв все заказы. Еду никто не заказал, только кофе. Видимо, есть они не собираются. Ловлю себя на мысли, что я Лёшу с Катей уже ставлю вместе, хотя это мой муж, а она мне нет никто, бывшая подруга. «Лёш, ты сказал, что объяснишь все, что происходит? Я так понимаю, Катя не поздороваться зашла?» И тут случается то, что ввергает меня в ступор. Мое сердце замирает, дыхание останавливается. В глазах начинают сверкать слезы. Лёша и Катя тянут друг другу ладони через стол и берутся за руки. Муж говорит мне резко, будто срывает пластырь с больной раны. «Я от тебя ухожу. Мы с Катей ждем ребенка. Меня накрывает ливень. Такой, будто из ведра водой окатили. Я захлебываюсь, не могу сделать и вдоха. Сознание цепляется за тонкий колосок надежды. Спрашиваю. «Это шутка такая?» «Да, они решили меня разыграть. И сейчас рассмеются и скажут, что я была слишком подозрительной, поэтому они решили надо мной подшутить. «Нет, Агата, это не шутка», — твёрдо отвечает Катя и сильнее сжимает в пальцах руку моего мужа. «Агата, я серьезно, мы с тобой разводимся», — подтверждает Лёша. «У меня из глаз начинают литься две дорожки слез, непрошенные, и я не хотела, чтобы Лёша с Катей их увидели. Я даже не плачу, не скулю, не вою. Тихо сижу, приоткрыв рот, и не могу поверить, что это происходит на самом деле. Я такое только по телевизору видела. А тут жизнь преподносит сюрпризы покруче, чем в турецких сериалах. Муж со мной разводится. Он уходит к моей старой подруге. Она беременна от него. Он изменял мне. Изменял мне с ней. Как давно? Может, весь тот год, с тех пор, как она исчезла из моей жизни?» Меня прошибает волной дрожи. Все тело трясется от одного взгляда на то, как мой муж, мой любимый муж, держит за руку другую женщину в годовщину нашей свадьбы. Мое сердце будто вулкан, извергающий лаву. Все внутренности горят от обжигающей боли. Меня душит досада, отчаяние. Это мой мужчина, мой муж. Какое право эта стерва имеет держать его за руку, быть с ним? Я смотрю на Лёшу глазами, полными боли. На лице мужа отражается вина. Видимо, ища поддержки, он сильнее сжимает Катину ладонь. Мой любимый, красивый муж, который был со мной нежен, который любил меня, теперь уходит к другой. Зачем ему нужна любовница? Разве я была такой уж плохой женой? Наверное, на моем лице читается этот вопрос, потому что Лёша говорит... «Не строй из себя жертву, Агата. Катя, в отличие от тебя, смогла забеременеть и скоро родит мне наследника. Как видишь, проблема была не во мне». «Так вот в чем дело. Иногда мы с Лёшей заводили разговор о детях, только за 5 лет ничего так и не получилось. Я обошла десятки врачей, и все твердят, как один, у меня идеальное здоровье, что позавидовать можно. Никаких проблем по этой части». Но Лёша упирался, что у него тоже все в порядке, и это со мной что-то не так. Потом мы с мужем вообще перестали говорить на эту тему. Каждый строил карьеру. Лёша ни разу не сказал, что для него вопрос детей — это критично. И если бы он правда так сильно хотел ребенка, то как минимум сходил бы к врачу сам. Но ему не было до этого особого дела. Он сам говорил, что уже и не хочет. Если получится, то получится, а нет, так нет. Я поднимаюсь из-за стола и в последний момент вспоминаю про подарок. Я так долго выбирала его, представляла реакцию мужа, думала, как он будет рад. Но Лёша меня переплюнул. Такой сюрприз преподнёс, что я эту годовщину на всю жизнь запомню. А помнит ли он вообще, что сегодня у нашей пока еще семьи особенный день? Так совпало, что их с Катей признание выпало на этот день? Или Лёша настолько жестокий человек, что решил рассказать мне о беременной любовнице в нашу годовщину? Я так хотела подарить ему этот подарок. Так что я достаю коробочку из сумки и швыряю в мужа. «С годовщиной, дорогой!» На лице Лёши отражается недоумение, а я точно понимаю, что о годовщине он забыл. Глава 3. Я выхожу на улицу и чувствую, что мне физически становится плохо. Кружится голова, ноги как ватные. Мою ладонь царапает кирпичная кладка, когда я хватаюсь за стену дома за углом, чтобы отдышаться. «Агата, ты?» Слышу знакомый голос и поднимаю голову. Передо мной стоит невысокая стройная брюнетка. Большие темно-карие глаза, как у оленёнка. Носик вздернутый, губки пухлые, накрашены красной помадой, и костюмчик такой же ярко-красный от известного дизайнера. «Привет, Даш». Киваю подруге, пытаясь не корчить лицо от боли, которая разъедает мою грудную клетку. Солнце шпарит вовсю. Я чувствую, что голову начинает припекать. И воздух горячий-горячий, что если посмотреть вдаль, картинка плывет, как в пустыне. «Что случилось? Ты красная, как мой муж, когда с важных переговоров из бани приходит. «Тебе от жары плохо?» Берет меня под локоть и отводит в тень. «Нет, не от жары, Даш». Выпрямляюсь и пытаюсь отдышаться и взять себя в руки. «А ты чего здесь? К родителям в гости приехала?» «Да, только вышла от них. Давай в Магнолию зайдем. Тебе посидеть надо в холодочке, в себя прийти». Обеспокоенно предлагает. «Нет», — вырывается у меня. «Боже, только не туда. Только подумаю, что Лёша с Катей сейчас сидят там за столиком, за нашим столиком, взявшись за руки. И сразу дурно становится. Не хочу его больше видеть». «Не хочешь в Магнолию? Пойдем тогда до машины тебя провожу. Где ты припарковалась?» Даша оглядывается, высматривая мою машину. Мы доходим до парковки, снимаю сигнализацию. Даша, не спрашивая, садится на пассажирское сиденье. А я включаю кондиционер и откидываюсь на спинку сиденья. «Агата, расскажешь мне, что с тобой случилось? Ты чего такая напряженная?» Вглядывается в мое лицо. «Ты плакала?» От Даши никакая деталь не укроется. Еще в университете шутили, что ей нужно было поступать на следователя, а не экономиста. «Да, Даш. И все-таки я рада, что встретила ее сейчас. Может, мне нужно выговориться, поделиться тем, что случилось. Должно же стать легче, хоть капельку. Все равно скоро вся родня и друзья узнают, что мы с Белецким разводимся». Я рассказываю Даше о том, что случилось. По ходу разговора меня прорывает, как плотину. Легче становится, может, отчасти из-за того, что я выпустила эмоции наружу. Но боль никуда не ушла. Она только усиливается с каждой минутой, когда меня накрывает осознание происходящего. Это не шутка и не сон. Человек, которого я люблю, которому я доверяла, отвернулся от меня. И не просто отвернулся, он меня растоптал. Уничтожил все светлое, что было во мне к нему. У нас были общие планы, мечты. История нашей маленькой семьи и надежда на то, что наша любовь будет жить вечно. Он говорил мне красивые слова, любовался мной, любил. Я это точно знала. Что изменилось? В какой момент он решил, что я ему больше не нужна? Мне кажется, я внутренне умираю. Как если бы жизнь уходила из засыхающего растения. Это уже не я. Треснувший сосуд, наполненный горечью и разочарованием. Слезы никак не останавливаются. Сердце корчится в немыслимых муках, готовое пробить грудную клетку насквозь. Мне так больно, что не хочется ничего. Но больше всего не хочу сейчас оставаться на этой парковке, рискуя еще раз увидеть Лёшу. «Так, Агата, выходи из машины», — деловито заявляет Даша. Поднимаю на нее распухшее от слез лицо. «Зачем?» «Отвезу тебя, куда скажешь. Или хочешь просидеть здесь весь день?» «Я ничего не хочу, Даш». «Тем более», — не унимается подруга. «Мы все же меняемся местами». «Ну, куда?» — смотрит на меня своим взглядом оленёнка. «Домой, пока Лёша не вернулся. Соберу самое необходимое и уеду». «Принято». Даша встраивается в полосу движения и мчит меня к дому с такой скоростью, что пара-тройка штрафов мне точно прилетит. Хотя и это сейчас кажется неважным. У меня в голове назойливой мухой крутится новая мысль. «Катя беременна. Как давно они с Лёшей спят?» Они планировали беременность или это получилось случайно? Какой у нее срок? Живота совсем нет, значит, маленький. Они сразу все решили, как только узнали, получается. Захожу в квартиру. Даша вызвалась со мной помочь собрать вещи. Достаю большую сумку из шкафа и бездумно бросаю в нее необходимую мелочевку и одежду. Остальное смогу докупить или заберу, когда буду морально готова еще раз увидеть Лёшу. «Куда поедешь?» — спрашивает Даша и останавливает меня за плечо, потому что я начинаю мерить комнату шагами, не зная, что еще мне может понадобиться. Пожимаю плечами. Об этом я не думала. Поеду к родителям, наверное. Какие еще у меня есть варианты? Правда, до работы 2,5 часа, и живут мама с папой в однушке, а тут взрослая дочь заявится к ним со своими пожитками на неопределенный срок. У меня подруга уехала за границу, минимум на 3 месяца. Я ее цветы поливаю. Я дам тебе ключ, поживешь у нее. Это как-то неудобно, Даш. Она не будет против, 100%. Но я все равно предупрежу ее, не переживай. Да и мне не придется 2 раза в неделю мотаться, чтобы за ее цветами следить. Ну что, едем? Если мне повезло с помощью, я думаю, не стоит отказываться. Тем более Дашу я хорошо знаю, она дурного не сделает. Надежная подруга. Давай. Сложив мои вещи в багажнике и на заднем сидении, мы с Дашей едем в сторону центра. Квартира оказывается на последнем этаже элитного дома. Поднимаемся в лифте с моими вещами наперевес. Наверху просторный коридор с высоким фикусом у окна. Разделяет этаж на 2 квартиры. «Да, этого красавца тоже тебе поливать», — говорит Даша и показывает на дверь слева. «Нам сюда». Подруга передает мне ключ, отсоединив его от своей связки. Открываю массивную дверь и попадаю в просторную гостиную с панорамными окнами и лестницей на 2-й уровень. Проследив за моим взглядом, Даша объясняет. «Там выход на крышу. Посмотришь потом». Я киваю и благодарю подругу. В груди все еще свербит от боли настолько, что в этом состоянии я не могу оценить всю роскошь того места, в котором оказалась. Хотя неудивительно, что у Дашиной подруги именно такая квартира. После учебы Даша познакомилась с успешным бизнесменом, когда работала хостес в дорогом ресторане. Работа экономистом ей сразу не понравилась, а вот ресторанный бизнес зацепил. Через год они с Левой поженились. После этого у нее и подруги появились соответствующие статусу жены миллионера. А еще, как бы я ни была благодарна Даше за помощь, но сейчас мне хочется побыть одной. Мне нужно выдохнуть и обо всем подумать. Даша отлично улавливает мое настроение. Подруга быстро показывает мне, где что лежит, и дает график полива цветов, после чего крепко обнимает меня на прощание и уходит. В воскресенье я просыпаюсь в чужой квартире, абсолютно разбитая. Но главное, что я одна. Мне хочется выпустить из себя всю боль так, чтобы никто не видел моего состояния. Весь день я сижу в квартире, думая о своем неудавшемся браке. Только 1 раз выхожу в магазин, чтобы купить еды. Как же так вышло у нас с Лёшей? Не такие уж и плохие были у нас отношения. Неужели все дело в беременности Кати? Или он давно хотел к ней уйти, а тут так совпало? Я только сейчас понимаю, что все ее взгляды и улыбки моему мужу, пока мы дружили все эти годы, были неспроста. И дружить со мной Катя перестала не просто так. Я думаю, это произошло именно в тот момент, когда между ней и Лёшей что-то началось. Возможно, ей было стыдно после этого смотреть мне в глаза. Или же она видела во мне соперницу и ненавидела за это. Какая теперь разница? Но стоит мне подумать о Лёше, стоит вспомнить его лицо и по телу, прожигающей насквозь кислотой, разливается отчаяние. Мы с мужем больше никогда не будем вместе. Никогда он меня не поцелует, не назовет любимой. Нас больше нет. И даже если бы случилось так, что он вернулся бы и стал просить прощения, я уже ни за что не смогу быть с ним. Я тоскую по былому, по той любви, что была между нами, но к супругу я больше ничего не чувствую, кроме глубочайшего презрения и обиды. Ни любви, ни теплоты. Если что-то и оставалось еще в первые часы после их с Катей признания, когда мозг отказывался воспринимать действительность, то сейчас однозначно нет. Ничего больше нет. Воскресенье тянется мучительно долго. И как бы мне ни хотелось, но в понедельник приходится идти на работу. Сегодня у нашей компании важные переговоры с партнерами, и я должна присутствовать. Я не принимаю больших решений, у себя в отделе работаю старшим специалистом, но большим трудом выбила у начальника разрешение сопровождать их с замом на переговорах, как помощник. Если нужно будет что-то записывать, чем-то помочь по мелочи. Но главное для меня — это возможность поучиться у шефа. Если я хочу построить карьеру, мне это нужно. К слову, и начальник у меня лояльный. Он сам понимает, что сотрудников надо натаскивать. Чем больше мы знаем и можем, тем ему легче. Вот только я понятия не имела, что мне придется в такой важный для моей карьеры день идти на работу в таком состоянии. С другой стороны, что еще, если не работа поможет мне отвлечься от того кошмара, который со мной случился? Утром я старательно привожу себя в надлежащий вид, тщательно маскирую косметикой синяки под глазами, подкрашиваю губы и ресницы. Сверху белой рубашки надеваю ярко-желтый пиджак. Если мое лицо не сможет излучать хорошее настроение, то пусть хоть одежда это делает. Спустя 2 часа мы заходим в высокое офисное здание с дорогущим ремонтом. Я — начальник отдела Игорь Иванович и его зам Татьяна Сергеевна. На первом этаже туда и сюда проходят мужчины и женщины в дорогих костюмах. Все сияет чистотой. Здесь даже в воздухе ощущаются деньги. Мы заходим в лифт, и когда его двери почти закрываются, Игорь Иванович замечает идущего к нам мужчину и задерживает двери. Нам приходится слегка потесниться. Я встаю в самый конец лифта у зеркала, а мужчина проходит и останавливается рядом со мной. «Доброе утро, Артур Вениаминович!» Мой начальник смотрит на мужчину и расплывается в улыбке. А я, услышав это имя, непроизвольно вскидываю голову, чтобы посмотреть на человека, который стоит рядом со мной. Это высокий и крепкого телосложения молодой мужчина. Черные короткие волосы аккуратно зачесаны на бок, светло-карие глаза, яркие, внимательные, чуть сужены под хмурыми бровями. Темно-серый костюм идеально сидит, явно сшитый на заказ. Я знаю, кто этот человек. Никогда не видела его, но имя узнала. Это Воронцов Артур Вениаминович, владелец компании, в которую мы сейчас приехали на переговоры. И этот человек смотрит прямо на меня, потому что я беспардонно разглядываю его. Рядом с этим властным, большим мужчиной у меня мелькает только одна абсолютно нелепейшая мысль. Он безумно вкусно пахнет. Гранатом и ирисом, как мой любимый кофе. Мне тут же становится неловко. Мы с замом тоже приветствуем Воронцова, после чего я сразу отворачиваюсь. Но даже так мне кажется, что меня все еще прожигает его внимательный изучающий взгляд. Лифт издает короткий звон на последнем этаже. Мы с Игорем Ивановичем и Татьяной Сергеевной выходим последними. «Первый раз вижу Воронцова вживую», — восхищается шеф. «Вы так говорите, Игорь Иванович, как будто это не бизнесмен, а звезда какая-нибудь с экрана телевизора сошла», — улыбнувшись, замечает Татьяна Сергеевна. «Нет, конечно. Это вам не чемпион шоу-голос из вашего телевизора, Татьяна Сергеевна. Но сами знаете, в бизнесе человек большой. Вот бы иметь хоть одного такого влиятельного друга, как Воронцов, и жизнь стала бы куда проще. Или еще лучше родственника». «У меня как раз дочь подрастает». Игорь Иванович запрокидывает голову назад и начинает хохотать. «Не хотела бы я такого друга. Слышала, он тут еще деспот. Слава богу, нам не с ним переговоры вести». «Деспот? А почему?» «Встреваю в разговор, пока мы идем через весь этаж к переговорной». «Говорят, подчиненных он не жалует, увольняет за малейший проступок. С конкурентами тоже разделывается, так что от их бизнеса ничего не остается. По-твоему, из-за чего фирма Воронцова лучшая на рынке? Потому что ему повезло?» Татьяна Сергеевна отрицательно качает головой. «Нет, просто он не остановится ни перед чем». «А с виду так и не скажешь», — говорю я. «Суровый, но не жестокий». «Понравился, Белецкая?» Хитро улыбается Татьяна Сергеевна. «Это хорошо, значит, мозг у тебя работает как надо. Слышала, Воронцов тот еще трудоголик, в 30 лет ни жены, ни детей. Только ты же замужем, насколько я помню. Сердце снова заходится гулом от мысли о предательстве мужа. Я опускаю взгляд на свои туфли. Сегодня надела каблуки. Как только их увидела, поняла, что хочу. Теперь могу носить их и не думать, что смущаю Лёшу. «Потом посплетничайте», — останавливает нас Игорь Иванович. «Ну, с Богом», — говорит он и толкает дверь в переговорную. Глава 4. Переговорная представляет из себя кабинет со стеклянными стенами. Три стороны выходят на офис, так что видно, как кипит работа. Сотрудники перемещаются между столами, сканируют бумаги, ходят из кабинета в кабинет. А во всю четвертую стену панорамные окна с воодушевляющим видом на город с высоты птичьего полета. Игорь Иванович и Татьяна Сергеевна располагаются с одной стороны переговорного стола, а я сажусь рядом слева от шефа. Раздаю им папки с документами. В воздухе ощущается волнение. Игорь Иванович, не прекращая, постукивает ботинком по полу. Татьяна Сергеевна то и дело поправляет свои пышные каштановые волосы. Когда заходят партнеры, двое мужчин лет 50 и женщина лет 40, мы поднимаемся, чтобы их поприветствовать. Вид у них расслабленный. «Что ж, коллеги, приступим», — говорит один из них, Виктор Геннадьевич. Шеф рассказывал, что если этот человек будет в хорошем настроении, шансов на удачную сделку у нас куда больше. Так что я и сама немного расслабляюсь и дышу ровнее. Пока начальство обсуждает дела, все внимательно слушаю и фиксирую. Спустя полчаса напряжение проходит полностью. Коллеги уже шутят и смеются. А я отвлекаюсь на вид офиса. «Ваше предложение звучит интересно», — говорит Игорь Иванович. Замечаю, как из кабинета выходит владелец компании. Артур Вениаминович останавливается у стола. За ним сидит яркая брюнетка с блестящими длинными волосами. На ней белая офисная рубашка и сарафан. Одежда плотно облегает фигуру и подчеркивает грудь внушительного размера. Воронцов о чем-то спрашивает девушку. Скорее всего, это его секретарь. А она смотрит на него таким томным взглядом, и движения у нее плавные, будто пытается соблазнить его. «Мы не можем пойти на это», — слышу на фоне голос Виктора Геннадьевича. Но как бы девушка ни старалась, вид у Артура Вениаминовича напряженный, ему явно не до нее. «А что вы, собственно, теряете?» — спрашивает Татьяна Сергеевна. Артур Вениаминович забирает из рук секретаря документ, который она, наконец, нашла, и отходит от ее стола. Воронцов останавливается лицом к переговорной, где сидим мы, и опускает взгляд в документ. Пробегается взглядом по строчкам и, удовлетворенно кивнув, опускает бумагу. «Вам не кажется, что этого недостаточно?» — уточняет Виктор Геннадьевич. «Я же все это время не свожу глаз с Воронцова. Думая о том, что вокруг этого мужчины наверняка крутятся сотни красивых девушек». И в этот момент Артур Вениаминович поднимает внимательный взгляд на меня. От неожиданности я выпрямляюсь и часто моргаю, отворачиваюсь. Может, он и не понял, что я на него смотрела. «А вы как считаете, Агата Андреевна?» — спрашивает меня шеф. Я оборачиваюсь, все взгляды устремлены на меня. «Я? Ничего себе! Шеф на полном серьезе решил спросить мое мнение? Еще и обратился официально?» «Да, вам ведь есть что сказать?» «Это правда. Мы неоднократно обсуждали этот контракт, и наше с Игорем Ивановичем мнение на этот счет сходится. Только они ведь об этом уже говорили. Но вижу по обстановке, что настроение у всех хорошее, негатива нет. Просто каждый до последнего надеется, что уступит другой. Ладно, добавлю пару слов, раздают добро. Обращаюсь к партнерам. Я думаю, что вам будет выгодно принять наши условия. Да, другая компания готова платить немного больше, за годы набежит хорошая сумма. Но будут ли у них эти годы, мы не знаем. А контракт с нами уже много лет обеспечивает вам стабильный и надежный доход. И в ближайшие годы это останется неизменным, потому что все люди едят, а у нас нет таких же крупных конкурентов в этой области. А значит, мы точно не закроемся, что намного надежнее, чем призрачная прибыль от тех, кто пришел на рынок недавно и не так крепко стоит на ногах. Шеф одобрительно кивает, а я набираю в грудь воздуха. Ну и ну. Когда шла сюда и подумать не могла, что мне дадут слово. Значит, я все же на хорошем счету у начальника, раз он так доверяет мне. Вскоре переговоры завершаются, партнеры берут паузу подумать. Когда идем к лифту, Воронцова уже не видно. И я ловлю себя на странные мысли, что хотела бы еще раз его увидеть. Зачем? Почему мне этого хочется? Не пойму. Выхожу на парковку. На улице облачно и дует приятный прохладный ветер. Подхожу к своей машине и вижу, что ее заблокировал какой-то внедорожник. Без вариантов никак не выйду. Замечаю у него на лобовом стекле телефонный номер. Достаю смартфон из сумочки и набираю номер. После пары гудков трубку берет мужчина. Голос приятный. «Вы меня заблокировали». «Сейчас спущусь». Прерывает связь без лишних церемоний. Почему-то его голос кажется мне смутно знакомым. Я смотрю на машину, заблокировавшую меня. Огромная, размером как две моих. Стекла затонированы, номера дорогущие. Хотя неудивительно, что тут работают настолько обеспеченные люди. Я забираюсь к себе в машину и включаю радио с новостями. Пока жду хозяина внедорожника, на экране моего телефона высвечивается входящий вызов от человека, который не звонил мне целый год. Что любовнице моего мужа могло от меня понадобиться? Чувствую, как по внутренностям скользкими щупальцами расползается отвращение и страх. Не хочу отвечать, потому что точно знаю, после этого разговора мне станет еще больнее. Они с Лёшей и так постарались вывернуть мою душу наизнанку, растоптать мою любовь и надежду. Что еще им нужно? И ладно бы Лёша позвонил. Я могла бы это понять, если бы он, например, хотел объясниться. Но вот что хочет сказать мне та, что разрушила мой брак. Мы ведь все детство с Катей дружили. Жаль, я не знала, что подружки вырастают вот в таких вот стерв, готовых разрушить чужое счастье. И главное, ради чего? Разве мало свободных мужчин? Но ей зачем-то понадобился именно мой муж. С тяжелым сердцем принимаю звонок. «Агата, вижу, ты забрала свои вещи?» Произносит так высокомерно, будто я квартирант, который не платил за аренду, и его выселили. Получается, она сейчас в моей квартире хозяйничает, спит в моей кровати с моим мужем. Ну и стерва. Как только представляю эту картину, сердце сразу вспыхивает ненавистью. Но стоит мне подумать о Лёше, хоть на секунду представить его образ в голове, и грудь обжигает такой болью, что я физически начинаю ее чувствовать. Хочется вырвать сердце, лишь бы только эта мука закончилась. «Забрала», — отвечаю нехотя. «А где ключ?» Впервые в жизни мне Катин голос слышится таким противным. Какой-то тонкий, с надрывами, как скрип старой двери. «Под ковриком», — говорю и стискиваю зубы. «И еще немного, и я на нее сорвусь. А я не хочу опускаться до ругани. Катя того не стоит. Она нет никто в моей жизни». «Хорошо, что ты так быстро уехала. Я думала, будешь скандалить, и нам придется воевать с тобой, чтобы ты съехала из Лёшиной квартиры». «Ага. Вообще-то я тоже давала деньги на эту квартиру». «Неважно, по документам она его». «А тебе, смотрю, это и надо?» «Не выдерживаю я». «Мне?» — испуганно протягивает Катя, а я уверена, лицо у нее сейчас вытянулось от удивления, как у лошади. «Нет, вообще-то». Собравшись, отвечает она. «Ага. Будет она мне рассказывать. Не для этого. Теперь я понимаю, что это за человек». Я даже думаю, что знаю, куда девались Лёшины деньги в последний год и из-за чего выручки с его бизнеса так упали. Просто кто-то хорошо так влил средства в тюнинг любовницы. А я всегда была против пластических операций. Да и зачем мне они? Но вот с квартирой действительно неприятно получилось. Ещё до свадьбы Лёша решил купить квартиру. У него была нужная сумма. Но мне понравилась другая квартира, которая стоила чуть дороже, и я сама предложила Лёше добавить часть денег. Накопления у меня были. Благодаря этому мы поселились в отличном районе. Я думала, что там мы будем строить своё счастье. Мы на тот момент уже были помолвлены, и у меня даже мыслей не было о том, что квартира покупается не в браке, и в случае развода всё останется у него. Какая мне тогда была разница? Я думала, что всю жизнь буду с этим человеком. Мы любили друг друга, искренне и страстно. Как он мог так поступить со мной? Я же обожала его, хорошо вела хозяйство и за собой следила. Поддерживала его в трудные минуты и не устраивала сцен. А он с Катей. Как же так? Я вздыхаю и спрашиваю, чтобы подтвердить свою догадку. «Катя, ты из-за этого со мной общаться перестала? Когда с мужем моим спать начала, стыдно стало?» «Да нет, не из-за этого», — отвечает растерянно, но по голосу уже понятно, что врёт. «Я чувствую, что гнев потихоньку закипает во мне. Нужно заканчивать этот разговор». «А звонить мне сейчас не стыдно?» — спрашиваю её с упрёком. Катя молчит. «Чтобы больше никогда тебя не слышала. Пока». Говорю и кладу трубку. Бросаю телефон на соседнее кресло и тру виски. От нервов голова начинает болеть. Откидываю голову на сиденье и закрываю глаза. Катя очень странный человек. Никак не пойму, есть ли у неё совесть. Вроде в конце разговора растерялась, как будто ей стыдно стало. Но её поступок говорит об обратном. Совесть отсутствует. Ну и подруга. Глава 5. Артур Воронцов. Утром продираю глаза от телефонного звонка. Щурюсь, смотрю на часы, 7 утра. В кои-то веки выбил себе выходной. Разгрёб старые дела, делегировал текущие. Но нет, имя зама на экране смартфона какого-то фига не даёт мне расслабиться в единственный выходной. Принимаю звонок. «Артур Вениаминович, прошу прощения, что так рано беспокою». Тру щетинистую щёку, пытаясь согнать остатки сна. Шторы неплотно задёрнуты, полоса света слепит, падает прямо в лицо. Закрываю глаза. «Ближе к делу, Константин Владимирович». «Вы же знаете, я уже улетел в отпуск. Там клиенты в последний момент прислали документ, требуется ваше согласование и подпись». «Я могу попросить Тамару Игоревну, она привезёт бумаги, куда скажете. Извините». «А чем вы думали, когда текущие дела закрывали? Вы не знали, что у нас с ними контракт?» Рычу в трубку. «Зам у меня не из трусливых, если дело важное, будет стоять на своём до последнего. Только вот он отдыхать укатил, греть свои булки на островах, а мне из-за этого ещё больше дел привалило. Но я всё же пустил. Мужик 3 года в отпуске не был». «Знали, конечно», — отвечает виновато. «Это те зожники. Они вечно со сроками затягивают. Их юристы никак не могли подготовить всё. Артур Вениаминович, нам нужен этот контракт. Нехорошо, если их потеряем». Потягиваюсь в кровати, раскинув руки, и левая бухается на чьё-то лицо. Оборачиваюсь и только сейчас замечаю в своей кровати симпатичную брюнеточку. Она начинает сопеть под моей рукой. Убираю её в сторону и смотрю на личико. Оля. Мы вчера с мужиками в ресторане отмечали удачный контракт. Потом в баньку пошли. Оля позвонила под вечер, соскучилась, говорит. Я её и позвал с нами. Пили много. Как она у меня осталась, не помню. Возвращаю телефон к уху. Не нужно ко мне никого присылать. Через час приеду. Отбой. Убираю мобильник в сторону. Оля в кровати потягивается, как кошка, И на грудь мне ложится лицом сонным вниз. Холодным носом в меня утыкается. «Оля, хватит спать. Мне на работу нужно ехать». «Как?» Поднимает на меня заспанные глаза. «Ты говорил, выходной». «Был выходной, да сплыл. Поднимайся». Сам встаю, оглядываюсь, ищу, что надеть. По полу одежда разбросана, а белья нигде нет. Иду в душ, как есть. Смываю под прохладной водой с себя остатки вчерашней гулянки. В общем-то, даже чувствую себя сносно. Закусывал хорошо. Возвращаюсь в спальню, обернув полотенце вокруг пояса. Вода с меня капает, оставляя мокрые следы. Бардак тут знатный. Надо будет уборщицу позвать. Оля уже спит лицом в подушку. С Олей мы даже не пара, просто спим время от времени для поддержания здоровья. Она свободна, я тоже, общаемся без претензий друг к другу. Если она в один день заявит, что нашла себе пару, и наши встречи отныне окончены, только порадуюсь за нее. Дергаю ее за плечо. «Поднимайся». Сопит недовольно и переворачивается на спину. «Да встаю я, встаю». Быстро собравшись, прыгаем в тачку. Сегодня у меня настроение прокатиться на своем внедорожнике. «Тебя куда?» «Домой. Отсыпаться буду». Зевает. «Хорошая девчушка, красивая, ненапряжная. Но никогда нам с ней ничего, кроме секса, друг от друга не хотелось. Сам не понимаю, почему так. Но вот не моя женщина. Запах у нее не тот, голос, внешность, манеры. Вроде все нормально у нее по этой части, но не то. Много я встречал девчонок, которые мне нравились, и с которыми можно было бы что-то построить. Но характер у всех как под копирку. В голове только бабки, шмотки и мысли, как выскочить замуж повыгоднее. С такими только в первые дни все хорошо. Но стоило мне узнать их получше, как отпадало желание даже разговаривать. А вот с Олей попроще. Она за меня замуж не хочет. Ее такая жизнь, как есть, полностью устраивает. И детей она не любит. Я же всегда хотел большую дружную семью, как у моих родителей. Но пока так и не сложилось. Во-первых, работа все время сжирает. А во-вторых, не встретил я еще ту девушку, на которой жениться бы захотел. Высаживаю подругу у дома, она целует меня на прощание и уходит, грациозно перебирая стройными ножками в короткой юбке. Смотрю на часы. Времени впритык. Должен уже в офисе быть. Доезжаю быстро, нарушая все правила, а парковка забита. На моей личной вторая тачка стоит, которую вчера тут бросил, потому что отмечать уехал. Оставляю свой внедорожник на выезде, пришлось заблокировать пару машин. Мне все равно ненадолго. Кидаю под лобовую табличку с номером и иду в офис. Захожу в фойе, все здороваются, растягиваются в улыбках. Наспех тоже приветствую тех сотрудников, с которыми лоб в лоб сталкиваюсь. Двери лифта прямо передо мной закрываются, но в последний момент кто-то его задерживает. Прохожу в самый конец лифта и замечаю девчушку невысокую в ярко-желтом пиджаке. Стоит прямо у моего плеча. Смотрит на меня своими глазищами. Цвет у них такой красивый. Не то голубой, не то зеленый. И ресницы пушистые и черные. Хлоп-хлоп. «Доброе утро, Артур Вениаминович», — говорит мне вместе со всеми. Голосок у нее такой милый, нежный. Улыбается едва заметно. И на щеках ямочки появляются. «Тоже приветствую всех». А девчушка от меня тут же отворачивается. Напугал я ее чем-то? Или в чем дело, не пойму. В лифте едем в тишине. Я привык, что, как только появляюсь, все сотрудники замолкают, боятся при мне лишнего ляпнуть. Оно и правильно. Пара человек у меня уже вылетали с работы за то, что занимались не тем, чем нужно. Но вот эту девчушку в желтом не помню. Может, новенькая? Раньше ее точно не видел. Иначе запомнил бы. Выхожу на последнем этаже и иду в свой кабинет. Лариса, мой секретарь, уже на месте. Приветствует меня. «Найдите мне документ. Подольский должен был прислать». «Сейчас, Артур Вениаминович». Захожу в кабинет. Раз уж пришел, проверю все поступившие документы. Да у замов по текущим делам уточню. Сделав 3 звонка и разобрав почту, возвращаюсь к Ларисе. Нашли, что просил? Да, Артур Вениаминович, он здесь. Сейчас. Начинает перебирать бумажки, разбросанные по столу. Я просил 30 минут назад. Вот, вот он. Извините, Артур Вениаминович. Смотрит на меня как-то странно и улыбается. Надеюсь, не соблазнять меня собралась. За такое быстро вылетит за дверь. Приберите беспорядок на рабочем столе. Конечно. Лицо у нее вспыхивает. Лариса тут же подскакивает и начинает складывать бумаги по стопкам. Я отхожу в сторону и заглядываю в документ. Условия меня устраивают. Можно подписывать. Поднимаю взгляд на переговорную. К нам сегодня старые партнеры должны были приехать. Ими мой 2-й зам занимается. Он и сказал, что сегодня у них встреча. Среди людей в переговорной замечаю ту девушку из лифта. А она на меня смотрит. Замечает мой взгляд и тут же отворачивается. Что-то моему заму рассказывать начинает. Значит, не моя сотрудница. Но чего тогда так пугается от одного моего взгляда? Видимо, Слава идет впереди меня. Считает меня девчушка тираном, судя по всему. Но какая хорошенькая. Фигурка миниатюрная, волосы длинные переливаются на свету, и личико миловидное. А сейчас, когда что-то говорит Виктору Геннадьевичу, даже серьезное. Возвращаюсь к Ларисе, а она уже стол разобрала. Ставлю на документе подпись и отдаю ей. «Лариса, отправьте это моим замам по почте, меня в копию. Оригинал на стол к Шувалову». «Всё сделаю, Артур Вениаминович». Захожу к себе, сажусь за стол, а на почту еще с 10 писем прилетело. Пока все разбираю и решаю дела, пролетает еще 1 час. Вызываю к себе Виктора Геннадьевича. Зам заходит в мой кабинет через 5 минут. Садится напротив стола, закинув ногу на ногу, и складывает руки в замок. «Расскажите мне, Виктор Геннадьевич, как прошли ваши сегодняшние переговоры?» «Пока стоим на месте. Они гнут свою линию и не хотят соглашаться на более высокий тариф. А мы по-старому уже давно ни с кем не работаем». «Всё ясно. А расскажите мне еще, что за люди приезжали от партнеров? «Там был замглавы Игорь Иванович, его зам и их помощница». «А в желтом пиджаке, которая, это кто такая?» «Помощница. Что-то она так увлеченно вам рассказывала». Виктор Геннадьевич хмыкает с легкой улыбкой на лице. «Да все тоже. Смышленая девушка. Все пыталась убедить нас пойти им на уступки. Но это мы уже позже решим. Если так и будут упираться, придется подвинуться». «Услышал вас, Виктор Геннадьевич. Предоставьте мне отчет по итогам». «Все будет, Артур Вениаминович. Можете идти». Только дверь за замом закрывается, у меня звонит телефон. Неизвестный номер. Беру трубку. «Вы меня заблокировали», — раздается женский голосок. «Сейчас спущусь. Прерываю связь, осматриваю кабинет. Ничего не забыл, можно уходить. Не целый выходной, но хоть половина дня свободная осталась. Схожу в зал, к родителям съезжу. Выхожу на парковку. На улице, наконец, прохладно, а то тошно уже было от этой жары. Иду к своему внедорожнику и смотрю, кого там заблокировал. Из машины выходит девушка в желтом пиджаке. Та самая. Помощница, значит, и еще и смышленая. Такой комплимент получить от Виктора Геннадьевича — это действительно умной надо быть. «Ой, здравствуйте еще раз», — говорит мне, а глаза какие-то испуганные. Чего же она меня так боится? Маленькая такая. Неужели я ее так пугаю? Вроде не кричал при ней, сотрудников не отчитывал. «Долго меня ждали?» «Да не очень». Снова улыбается Мила, а глаза печальные, будто ее расстроил кто-то. «Это каким уродом надо быть, чтобы обидеть такую хрупкую девушку? Неужели Виктор Геннадьевич рявкнул на переговорах? Да не должен был». Смотрю в ее глазки красивые, А она все жмется, мне даже неловко становится. Отвожу взгляд, чтобы не смущать ее. Ветер проносится в мою сторону, растрепав девушке волосы. Она их поправлять начинает, а я чувствую от нее запах розы и свежести. Сладкий такой, нежный, как она сама. Опускаю взгляд на ее руки, а у нее кольцо обручальное на пальце. Во мне сразу волной прокатывается разочарование. Значит, замужем. Конечно, такие хорошенькие не бывают долго одни. А по ней видно, что девушка не поверхностная. Есть у нее помимо красоты необычной, внутренний мир интересный. И мне бы хотелось в него заглянуть. Забираюсь к себе в тачку и отгоняю ее, чтобы девчушка могла выйти. Как зовут ты ее хоть? Даже не спросил. Она выезжает, а я встаю на ее место. Вот и все. Уехала. Глава 6. Агата. Ну и ну. Хозяином внедорожника оказался сам Воронцов. Второй раз за день с ним так близко сталкиваюсь, а кто-то ведь о нем только слышал, а вживую видеть не видел. Не знаю, что это. Удача, совпадение, или эта встреча сулит мне неприятности. По Артуру Вениаминовичу видно, что человек он серьезный, строгий. Такому лучше дорогу не переходить. Он еще так на меня смотрит, будто изучает. Мне даже не по себе становится. Будто он знает то, чего я не знаю. Может, я оступилась как-то? На переговорах что-то не то сказала, а ему доложили. Уж больно проницательный у него взгляд. У меня от него мурашки по телу. Этот человек выглядит опасным. И в то же время, по какой-то немыслимой причине, несмотря на страх, я ощущаю к нему симпатию. И есть в нем что-то такое человечное, искреннее, только скрытое под маской непробиваемого бизнесмена. Возможно, дома со своими близкими он настоящий душка. Есть у меня такое подозрение. И когда сегодня я стояла рядом с ним, и утром в лифте, и сейчас на парковке, чувство такое странное, будто магнетизм между нами. Вижу Воронцова, и хочется побыть рядом с ним. И сама не понимаю, зачем мне это. Но хочется поговорить, что ли, узнать, что он за человек. Ну и сложно не заметить, что мужчина он привлекательный. Лицо серьезное, волевое и красивое при этом. Особенно глаза цвета карамели. И какой же он большой и крепкий. Я даже на каблуках едва достаю макушкой до его подбородка, а уж без них, наверное, ниже плеч буду. И запах его, конечно, отдельный диссонанс с остальным образом. Сладкий ирис с ноткой кислого граната. И это самое интересное. Он как бабочка в костюме пчелы, угрожающий только снаружи. Моя интуиция меня редко подводит. Чувствую, у меня еще будет возможность узнать, права я оказалась на его счет или нет. Я добираюсь до офиса и сажусь за свой стол только во второй половине дня. А еще кучу дел надо разгрести. Кабинет у нас просторный и светлый, обстановка уютная. Мы с девчонками много цветов из дома принесли. Нас тут 4 человека работает. Я, еще 2 мои коллеги, Юлия и Полина, и один мужчина, Сергей. Сработались мы неплохо. Нас не назвать таким уж дружным коллективом, иногда конфликты случаются, но в основном по мелочи. То бумаги кто-то потратил больше, так что другим не хватило, то окно открыли, когда кондиционер работал. В общем, ничего серьезного. А Игорь Иванович и Татьяна Сергеевна работают в отдельных кабинетах. Поэтому начальство мы реже видим. Я готовлю отчет на компьютере, когда Юля спрашивает. «Слышала, переговоры прошли не очень?» «Не сказать, что плохо. Взяли паузу подумать». «Это значит ни о чем. Съездили впустую», — говорит коллега, махнув рукой. «Ну, как сказать?» — усмехаюсь про себя. «Зато вот звезду вживую увидели. Игорь Иванович был рад». «Не думаю, что впустую. Цену себе набивают. Мы нужны им», — говорит Полина. Она сторожила в нашей компании. «На тебе что-то лица нет», — с досадой замечает Юля. «Никак ей не имётся». Не хочу рассказывать на работе о случившемся с Лёшей. Как такое вообще можно рассказать? Ну ведь придется рано или поздно. Я в порядке. Наверное, переволновалась из-за переговоров. А я говорила, нечего тебе там было делать. Не унимается Юля. Но все-таки мне кажется, что-то случилось у тебя. С Лёшей у вас все нормально? Стоит подумать о муже, сразу чувствую внутри досаду и разочарование. Боль расходится по телу от сердца, как круги по воде. Никуда от нее не деться. Угу. Только и отвечаю я. Не сейчас. Не хочу говорить о нем. Видимо, Юля понимает, что говорить я не настроена, поэтому она возвращается к работе. В оставшееся время я разбираю основные дела. Когда рабочий день почти заканчивается, мне звонит Лёша. Только увидев его фотографию на экране смартфона, я ощущаю горячие пульсации боли в груди. Рано или поздно нам все равно пришлось бы поговорить. Но тут мне уже Катя успела испортить настроение, а теперь еще и муж звонит. И чувствую я, разговор будет тяжелым. Я принимаю звонок и выхожу в коридор, чтобы пообщаться без лишних ушей. «Что ты наговорила, Катя?» Начинает он кричать в трубку, а у меня сердце в пятки уходит. Раньше он так со мной не разговаривал. «Ничего такого. А что?» «Заявляла свои права на мою квартиру. Угрожала ей». Я аж задыхаюсь от возмущения, услышав эти слова. «Чего?» «Того. Катя мне все рассказала. Я пришел домой, а она плачет. Еле успокоил. Она же беременная. Нафига ты такие вещи ей говоришь?» Я недоумеваю. Что такого я сказала Кате? То есть то, что я рассказала ей, что тоже вкладывала деньги в покупку квартиры? Катя перевернула так, что я якобы свои права на имущество заявляю? Лёш, я не знаю, что там у вас происходит, я ее до слез не доводила. Ну, конечно. Она рассказала, что ты словами последними ее обзывала. Ты сказала ей, чтобы больше никогда ее не видела и не слышала. Говорила, что она тебе жизнь испортила. Какая же ты мстительная сука, Агата! Я от тебя такого не ожидал. Она подругой твоей была. Ты дружить совсем не умеешь. Я открываю и закрываю рот, не зная, что на это можно ответить. От такого наглого вранья я аж теряюсь. Катя все переврала. Я говорила ей не звонить, но не обзывала ее. Но Лёша все равно будет на ее стороне и мне не поверит. Как же гадко внутри. На меня будто ведро с помоями вылили. Мало Лёше было того, чтобы сообщить о разводе в день нашей годовщины. Так он теперь за свою любовницу заступается, а меня последней мерзавкой выставляет. «Ты позвонил поорать на меня?» «Скажу один раз. Я ей ничего такого не говорила. Твоя Катя все врет. Не хочешь мне верить, не надо. У меня все. Пока». Сбрасываю звонок, не дожидаясь его ответа. Лёша мне перезванивает, видимо, поскандалить хочет. Я не беру трубку. Хватит с меня на сегодня их компании. Тогда Лёша присылает мне СМС. «Кате нельзя волноваться. Ты могла бы догадаться, как женщина. Я тебе этого так не оставлю. Жди ответку». К глазам снова подступают слезы. Теперь муж мне еще и угрожает. Знать бы, что он задумал. Настроение никакое. Кое-как дорабатываю, сдаю шефу отчет и еду домой. Поступок Лёши и Кати будто отравил меня. Я чувствую, как этот яд расходится внутри меня, вызывает слабость и тошноту. Стоит подумать об этих двоих, о том, как они спали за моей спиной, и ничего не хочется. Хочется просто сесть и смотреть в стену. Ничего не видеть и не слышать, замереть и превратиться в камень. Лишь бы только не чувствовать эту боль. Как мой муж мог так поступить со мной? Мы ведь были счастливы вместе. А теперь он разговаривает со мной как с чужой, заступаясь за другую женщину, отстаивая ее личные границы. Получается, он переживает о ее чувствах, а о моих он не подумал, когда сотворил такое с нашим браком. Я ведь так его любила. Думала, мы всю жизнь будем вместе. А он спал с моей подругой у меня за спиной. Какие разные у нас с Лёшей, получается, были взгляды на наш брак. Для меня это был особенный союз, который с каждым годом должен был только укрепляться. А для него это было просто удобным. Других причин я не вижу. Наверное, он и не любил меня никогда по-настоящему, раз нашел другую женщину. Все, чего я сейчас хочу, — это развестись с Лёшей, чтобы как можно скорее вычеркнуть их с Катей из своей жизни и больше ничего о них не знать. Определившись с тем, что мне нужно, я чувствую себя немного легче. Когда есть цель по улучшению своей жизни, горе переживать проще. Я захожу в квартиру, в свой временный дом, и впервые смотрю на это место глазами, не затуманенными отчаянием. Это роскошный пентхаус с двумя спальнями на основном этаже. С огромной кухней и столовой, с большой гостиной, откуда открывается шикарный вид на город. Здесь даже есть камин и большой ковер из шкуры какого-то зверя. Роскошное место. Но не стоит забывать, что я живу здесь временно. Мне пора задумываться и о собственном жилье. За годы моей работы мне удалось накопить денег. В нашей фирме хорошие зарплаты. Плюс каждый год с вклада мне капает процент. У меня есть пара акций своей фирмы, тоже на работе давали. И с них идет небольшая прибыль. Моих денег хватит на первоначальный взнос по ипотеке, чтобы взять квартиру. Не такую большую, как эта, но все же. Я поливаю цветы и думаю, что за те дни, что я была здесь, я лишь один раз поднималась наверх. На втором ярусе квартиры располагается спальня с большой кроватью и панорамными окнами от одного угла комнаты до другого. А дальше по коридору есть выход на крышу. Там я еще не была. Я убираю лейку, достаю из шкафа шлепанцы и обуваю их перед выходом на крышу. Там просторная терраса с зоной для отдыха, огороженная стеклянным забором. В углу стоит круглый столик со стульями. Наверное, завтракать тут очень приятно. Есть два шезлонга, чтобы можно было загорать. И цветы. Даша предупреждала, что наверху есть растения, которые нужно поливать раз в неделю. И поскольку на последнем этаже дома разместились два пентхауса вместо одного, как это бывает по классике, то и терраса на крыше разделена на два участка таким же забором из голубого стекла. Соседская часть террасы похожа на мою. Разве что вместо шезлонгов там кресло-качалка возле стола и большой электрогриль у стены. Я уже хочу вернуться в квартиру, когда вижу, что на соседнюю террасу выходит мужчина в одних только спортивных штанах. Босиком, без футболки. Он потягивается и смотрит на город. Сразу бросается в глаза, что фигура у него атлетического телосложения. На мощных загорелых мускулах отражается свет заходящего солнца. Я ощущаю неловкость, будто я подсматриваю за человеком, когда он этого не ожидает. Свет меня слепит, я не могу разглядеть его лицо. Но образ кажется мне смутно знакомым. Разворачиваюсь, чтобы уйти, пока меня не заметили, и слышу, как этот человек меня окликает. «Это вы?» Голос знакомый. Оборачиваюсь. «Девушка в желтом пиджаке?» Он подходит ближе, и я, наконец, вижу его лицо. «Воронцов? Не может быть!» Глава 7. Артур Воронцов. Во второй половине дня успеваю сделать все, что планировал. Когда был у родителей, к ним как раз заехал старший брат с женой. После ужина мама с женой брата, Евой, уговорили нас дойти до родника, чтобы набрать воды и выгулить отцовскую охотничью, Лесли. Стоило только спустить собаку с поводка, как она дала дёру и наматывала круги у родника, пока мама с Евой набирали воду, а мы им помогали. Потом отец собаку еле домой загнал. Скучно ей без дела, да и на охоту давно пора съездить. Договорились с отцом и братом на конец месяца. Я приезжаю в пустую квартиру. Домработница Рита, пока меня не было, убрала беспорядок. Даже дышать стало легче. Выхожу на террасу, чтобы посидеть и расслабиться под звуки городского шума. Я люблю город с его толпами спешащих людей, орущими клаксонами автомобилей и вечной суматохой. Здесь я чувствую себя как в своей тарелке. Но наравне с этим никогда не откажусь от отдыха на природе. Родители с детства приучили нас с братьями к походам и выездам на природу. Там, конечно, совсем другой мир. Там чувствуешь себя частью чего-то большего. В моей жизни есть только две ценности — моя семья и мой бизнес. И пока и там все хорошо, я чувствую себя спокойно. Но есть один момент, который уже много лет тревожит меня. Я всю жизнь думал, что обязательно создам свою большую семью, как у моих родителей. Представлял, как мы с женой и детьми будем ходить в свои походы, приезжать к родителям на выходные, проводить время в большой компании. А потом, возможно, я бы решился отойти от дел, поставить во главе бизнеса своего человека, например, сына, а в появившееся свободное время колесил бы по миру с любимой женой. Только за 30 лет жизни я не приблизился к своей мечте ни на шаг. Как только женщины слышат о деньгах, они забывают обо всем остальном. Вплоть до того, что им все равно, как я себя веду. Не пришел на встречу, не ответил на звонок, холодно относился. Не имеет значения. Только давай деньги, и нет проблем. А я точно знаю, что не все женщины такие, потому что знаю свою маму. Вижу Еву, жену старшего брата. Они другие. Они искренне любят своих мужей. И если бы, например, мой братец Демьян лишился своего бизнеса и денег, Ева бы не оставила его. Эта женщина любит его любым. А старший брат за годы жизни перебрал много состояний. Был в нехороших и опасных ситуациях, но жена от него не отвернулась. Я смотрю на закат и потягиваюсь. Всё-таки хороший сегодня выдался выходной. Но самым ярким событием для меня стала встреча с красавицей в желтом пиджаке. Она не из тех девушек, к которым я привык. Более скромная, простая, маленькая, аккуратная, одевается как подросток. Но в этом даже есть свой шарм. Голосок у нее такой милый. Но видно, что девушка с амбициями, по карьере продвинуться хочет, раз на такую важную встречу попала. И ведь взяли ее на переговоры, значит, доверяют на работе. Чем больше о ней думаю, тем больше мне кажется, что она именно та, с которой можно создать крепкую семью. Нет у нее в лице этой жажды денег. И глаза у нее добрые и вдумчивые. Жаль только, что я не успел встретить ее до того, как она вышла замуж. А сейчас сердце красавицы занято другим мужчиной. Повезло же ее мужу. Странно только то, что я встретил эту девушку дважды за один день. Будто знак. Мать всю жизнь в знаки верит, и мне это от нее передалось. Самое смешное, что это мне не один раз в жизни помогало. И в бизнесе, и во время охоты целым из леса выйти. Хотя отец говорит, что это не из-за знаков, а потому что головой умею думать. Но эта девушка, есть в ней что-то особенное, что зацепило меня. Запала она мне в душу. Хотелось бы еще раз ее увидеть. Надо бы посмотреть в отчете у Виктора Геннадьевича, когда следующую встречу с ее фирмой планируют. Потянувшись, оборачиваюсь и вижу ее, ту самую девушку на соседней террасе. Как такое возможно? Неужто разум играет со мной злую шутку? Подводит меня, показывая несуществующую картину, как мираж в пустыне? Иначе откуда девушка, которую я так хотел увидеть, могла оказаться здесь? Я моргаю и тру глаза. Ее стройный силуэт уходит все дальше. Мне кажется, это точно она. Моя память запечатлела ее образ, как если бы у меня в голове осталась ее фотография. Ее волосы и изгибы тела я узнаю даже со спины. «Это вы?» Окликаю ее. Она замирает и оборачивается. У меня не остается сомнений. «Девушка в желтом пиджаке? Да ладно». Усмехаюсь мыслью, что вижу прекрасную незнакомку в третий раз за сегодняшний день. Подхожу к забору, который разделяет наши террасы. «Артур Вениаминович?» Подходит ближе и смотрит на меня настороженно. «Что вы здесь делаете?» «Это она у меня спрашивает? Интересно знать, как она оказалась здесь. Насколько я знаю, моя соседка редко появляется в этой квартире. А сейчас вообще уехала далеко и надолго. Но квартиру не продавала и сдавать не планировала. Я здесь живу, а вы?» Смотрю на нее внимательно, нахмурившись. Уж больно странное совпадение. Из всех мест в городе эта девушка оказывается ко мне ближе некуда. Либо это не случайность, либо сама судьба услышала мое желание и подарила мне еще одну встречу с той, которую я так сильно хотела увидеть. «И я тут живу», — отвечает милым голоском, складывает руки перед собой и жмется, как школьница на экзамене. Открываю калитку, которая разделяет крышу на две части, и жестом приглашаю девушку пройти на мою сторону. «Зачем?» — робко спрашивает и снова поднимает на меня свои широко распахнутые красивые глаза. «Присядем. У меня тут удобнее». Показываю ей на мягкий диван со столиком у стены за углом. Она раздумывает пару секунд, будто принимает решение, можно ли мне доверять. Но все же кивает и проходит за мной. Сажусь на диван первым, а она от меня в противоположный край забивается, будто я током бьюсь или кусаюсь. Неужели так сильно я пугаю красавицу? Репутация идет впереди меня, это точно. Но я же только поговорить с ней хочу, разузнать, как она здесь очутилась. Ну и может узнать ее немного лучше, если позволит. «Как вас зовут?» Весь день думал о том, что так и не узнал ее имени. «Агата», — скромно улыбается мне, а на щеках ямочки появляются. «Хорошая девушка, милая, нежная, а имя-то у нее какое? Агата». «Приятно, наконец, познакомиться. Очень красивое имя». «Мне тоже приятно, хотя я о вас уже слышала». «Подозреваю, ничего хорошего?» «Не то чтобы. Просто знаю, кто вы такой». «Ясно. И все же, как вы оказались здесь? Насколько я знаю, тут живет Венера. Вы ее подруга?» «Можно сказать, знакомая. Я ухаживаю за ее цветами, пока она в отъезде». «Помогать — дело хорошее. Может, я принесу нам что-нибудь выпить?» Агата смотрит на меня с удивлением. «Да что с тобой такое, Воронцов? На тебя женщины штабелями вешаются, а ты не знаешь, как заинтересовать одну из них?» Мысленно ругаю себя. Но с Агатой почему-то все сложнее. Я как мальчишка на первом свидании. Не знаю, что нужно сказать девушке, чтобы не оттолкнуть ее. Я же вежливо, по-хозяйски, предложил ей выпить. Чего она на меня так уставилась, как будто я ее в койку зову? «Так, соберись, Воронцов». «Не нужно», — коротко отвечает она. Взгляд снова падает на обручальное кольцо. Интересно знать, где ее муж, если она живет у знакомой. Почему не поехал с ней? Или он тоже здесь? «Значит, вы сюда временно, без мужа приехали?» Решаюсь спросить. «Что мне терять? Все равно она не свободна». «Без мужа?» — переспрашивает взволнованно, а в глазах тут же печаль отражается. Агата опускает взгляд на свое колечко. «А, да, я совсем забыла про кольцо. Даже не сняла его». «Не сняли? Значит, вы в разводе?» Говорю, не подбирая слова. «Разводимся, да». Опускает голову. Во мне вспыхивает надежда. Но вижу, что тяжело Агате на эту тему говорить. Значит, рана еще свежая. Не буду сейчас спрашивать. Не хочу причинять ей боль. Но позже обязательно разузнаю. Кажется, мне муженек ее бывший тот еще урод. Плохо с ней обошелся. Она и из дома своего уехала. Разве так можно? Какой нормальный мужчина свою женщину за порог выставит? Даже если разлад случился в семье. Даже если разлюбил по какой-то причине. Хотя не могу себе представить, каким надо быть идиотом, чтобы отказаться от такой женщины. Но нельзя же бросать жену на произвол судьбы. Это поступок труса. Как бы мне ни хотелось сейчас действовать, попытаться с ней сблизиться, пригласить на свидание, я не должен давить. Мало того, что она меня явно побаивается, она еще и оказалась в непростой ситуации. Думаю, я должен дать ей время оправиться, и если она мне позволит, то узнать ее немного лучше. Для начала хотя бы как соседи. Слышу телефонный звонок. Мелодия не моя. Агата достает смартфон из кармана. Сидит далеко, не видно имени на экране. У меня в голове проносится мысль, что если это ее муж хочет с ней помириться? Такие это неприятные эмоции во мне вызывает. Если все так, как я думаю, не должна такая девушка быть таким, как ее бывший. Она заслуживает лучшего. «Мне нужно ответить», — говорит мне. «Я пойду. Всего доброго». Встает и уходит. Тревожно мне из-за того, что я узнал. Впервые за всю жизнь мне девушка так в душу запала. И то, что Агата оказалась свободна, внушило в меня надежду. Лишь бы она приняла правильное решение и не вернулась к тому, кто ее недостоин. А пока у меня есть время, уж я сделаю все возможное, чтобы Агата узнала, каким должен быть настоящий мужчина. Но только действовать буду аккуратно. Глава 8. Агата. Я захожу с террасы обратно в спальню, скидываю шлепки и поворачиваю замочек на стеклянные двери, ведущие на крышу. Принимаю звонок от мамы. «Дочка, в чем дело?» Звучит ее встревоженный голос. Понимаю, что-то не так, и состояние мамы тут же передается мне. «Что случилось, мамочка? Не пугай меня. У вас с отцом все хорошо?» Закусываю ноготь на большом пальце и не дышу. Лёша звонил. От этих слов у меня внутри все падает. Что он сказал? Что мог натворить? Он ведь угрожал, что отомстит мне. «Он хотел забрать запасные ключи от твоей машины», — продолжает мама. Я хватаю ртом воздух. «Вы же не дали ему их?» «Нет», — с подозрением отвечает мама. «Вот я и звоню выяснить, что у вас происходит. Лёша путался, не мог толком объяснить, куда делись твои ключи и зачем ему понадобились запасные. Мне его голос не понравился, я сразу тебе позвонила. Что случилось?» «Да, мам, я должна тебе кое-что рассказать. Ты только не волнуйся». Вот ровно после этой фразы обычно стоит начинать волноваться. «Не стоит. Мы с Лёшей разводимся. Выдаю на одном дыхании. И будто даже немного легче становится, что теперь мама об этом знает». «Как? Вы с ума сошли?» — недоумевает она. «Нет». Я рассказываю маме о случившемся, сглаживая острые углы. Не упоминаю про беременность Кати. Не говорю, как они с Лёшей сообщили мне о своем романе, держась за руки. Версии для мамы муж сказал мне, что у него другая. Меня он разлюбил, так бывает. Все. Не хочу, чтобы она нервничала и пропускала через себя то, что пришлось принять мне. Развод сам по себе большой стресс. Но когда он отягчается такими обстоятельствами, как появление любовницы и месть мужа, это двойной удар. Особенно когда ты думаешь, что тебя любят, а в итоге все оказывается совсем не так. «Дочь, давай я приеду. Где ты сейчас?» «Не нужно. Я в порядке, а тебя завтра на работу. Куда ты поедешь на ночь глядя?» «Отпрошусь. Об этом не думай. Агата, солнышко, я же за тебя волнуюсь». «Я понимаю, мамочка. Не переживайте с отцом, правда, я в порядке. Меня работа отвлекает. Я заеду к вам сама в выходные». «И все-таки не могу поверить, что Лёша другую нашел. Вы всегда такие сплоченные были. Как же так?» По голосу слышно, что маме становится плохо от этих новостей. «Ну, Лёша и сволочь, конечно. Позвонил ей под вечер. Свою месть учудить. Совсем совести нет. Уже моих родителей вмешивает. Я бы рассказала им все в спокойной обстановке чуть позже, при встрече. А теперь пришлось вот так. Скомканно, сумбурно и неожиданно, как гром в ясную погоду. Мамочка, не переживай, пожалуйста. Сама подумаю, уж лучше развод, чем если бы он дальше с любовницей за моей спиной крутил». «Ну, не знаю я. Лучше бы он совсем тебе не изменял». «И где ты живешь теперь? Уехала от него?» «Да, я у знакомой. Она в отъезде, так что я тут одна». «А что за знакомая?» «Мы еще немного говорим с мамой. Я отвечаю на вопросы и заверяю ее, что со мной все нормально. Заканчиваем разговор, когда мама узнает все, что могла, и идет поделиться случившимся с отцом. Я отключаю звонок и снова ощущаю внутри горечь. Пройдет время, рана затянется, и мне станет легче. Но сейчас у меня есть четкое предчувствие, что Лёша не даст мне спокойной жизни. Что они с Катей еще потреплют мне нервы, не захотят уйти, не наследив. Что Лёша хотел сделать с моей машиной? Даже страшно подумать. Сломать, испортить, угнать? У него же до сих пор трекер стоит в приложении. И на мою машину, и на телефон. Нужно отключить его скорее, чтобы Лёша ничего обо мне не мог знать. Я удаляю Лёшу из семейного доступа во всех приложениях. Теперь он не сможет меня отследить. До этого момента я и не думала, что он как-то обернет это против меня. Но, видимо, мой муж изобретателен в подлостях. Интересно то, что раньше он таким не был. Когда мы только встретились, это был совсем другой человек. А сейчас он стал более требовательным, жадным до денег, да еще и любовницу завел. Это уже не тот человек, за которого я выходила замуж. Нужно поставить точку в отношениях с ним как можно скорее. Я набираю номер Лёши, борясь с желанием накричать и высказать ему за то, что он вмешал моих родителей. Но я должна поговорить с ним спокойно и узнать, что он задумал. Гудки тянутся медленно. Лёша так и не берет трубку. Наверное, понял, что его план раскрыли, и теперь вынашивает новый. Я опускаю взгляд на свое обручальное кольцо и сразу снимаю его с пальца. Иду на нижний этаж и бросаю его в шкатулку с украшениями. И почему я сразу не сняла кольцо? Без него даже легче стало. А Артур Вениаминович наблюдательный. Сразу его заметил. Странная встреча. И какой допрос мне устроил этот Воронцов. Сразу ему про развод все выложила. Причем он ведь не давил на меня. Даже не поняла, как рассказала ему. Не пойму только, зачем ему это. Чем я его заинтересовала? Хотел просто со мной пообщаться по-соседски, чтобы узнать, что за человек живет рядом с ним? Или за этим жестом скрывается нечто большее? Нет, Агата. Я мотаю головой, отгоняя безумную мысль. Не могла я его заинтересовать как девушка. Кто такой он и кто я? Он красивый и влиятельный мужчина. У него сотни ослепительных женщин. Наверное, как Катя, с силиконом везде, где можно. И высокие под стать ему. Такой даже не посмотрит на простую девушку, у которой ничего толком нет, кроме развалившегося брака. Мой телефон снова звонит. На этот раз на экране имя Даши. «Ты как?» — спрашивает подруга. «Освоилась в квартире?» «Да, спасибо тебе еще раз, что помогла». «Всегда пожалуйста. Приходи вечером ко мне на йогу». Даша преподает, и ей йога нравится. Но я никогда этим не занималась. Да и настроение сейчас не то, чтобы осваивать что-то новое. Мне сейчас не до йоги, честно сказать. Я вся на нервах. Тут Лёша новый номер учудил. Тем более, это поможет. Придёшь, заодно расскажешь. Хорошо. Умница. Кидаю адрес. Даша присылает мне СМС. Это совсем рядом. На машине я быстро добираюсь до места. Даша встречает меня у спа-центра, где она проводит свои занятия. Мы обнимаемся и вместе идем в ее студию. «Рассказывай, как ты?» Я коротко говорю, что за разговор у Лёши состоялся с моей мамой и что он мстит мне якобы за то, что я обидела Катю. «Выкидывай все мысли из головы», — требовательно заявляет Даша, когда мы садимся на коврике. За 10 минут в студию приходят еще 4 девушки. Мы закрываем глаза, расположившись на ковриках так, чтобы было удобно. Сгибаем руки в локтях и соединяем большой и указательный пальцы. «Расслабляемся», — говорит Даша нежным голосом. «Отпускаем все мысли, все тревоги, которые накопились в нас». Час занятия пролетает незаметно. Закончив основную часть практики, я лежу на коврике под приятную музыку с индийским мотивом. Ощущаю в воздухе запах благовоний. И понимаю, что тревога действительно отпустила меня. Где-то внутри боль от открытой раны все еще не стихает, но сейчас я будто научилась не замечать ее, как по волшебству. «Ну как, легче?» — спрашивает Даша, когда все девушки расходятся, и мы остаемся вдвоем. «Да, не знаю, как долго продлится эффект, но сейчас мне действительно легче». «Будешь ходить регулярно, и эффект будет постоянным». «Ты настоящая подруга, Даш». «А как иначе? Разве могу я тебя оставить в такой ситуации? Ты же всегда была рядом, если мне было плохо. Когда родители развелись, я помню, как ты меня поддерживала». «Помню. Я улыбаюсь ей, а настроение и правда стало лучше». «Знаешь, а я с соседом твоей подруги познакомилась». Даша воодушевляется, как ребенок, впервые оказавшийся в парке развлечений. «А ты времени зря не теряла», — хитро улыбается. «Ну и кто он такой? Рассказывай». «Да нет, я не в этом плане, но вышло интересно. Это Воронцов Артур Вениаминович. Слышала о нем? «Может быть. Имя знакомое. Он очень крупный бизнесмен. У него группа компаний. И моя фирма сотрудничает с одной из его компаний уже много лет. Мы ездили к ним на переговоры. Там я первый раз увидела Воронцова. А потом он мою машину заблокировал. А потом...» Я начинаю увлеченно рассказывать, а Даша все слушает и кивает. В конце она добавляет. «Ну и что? Он тебе нравится?» «Нравится? Да ты что, какой мне?» «А что ты думаешь? Такие мужчины, знаешь, на дороге не валяются. Это большая редкость. Я вот своего льва никому бы не отдала. Надо будет у него, кстати, спросить про твоего Воронцова. Они же в одних кругах должны общаться. Может, расскажет что-то о нем. «Спроси. Только, Даш, это ничего не меняет. Даже если я скоро оправлюсь от предательства Лёши, Воронцов точно не мой вариант. Мне кажется, у него женщины совсем другого уровня». «Глупости», — машет рукой Даша. «Ты классная. Вот что тебе скажу. Завязывай скорее со своим дурацким бывшим и встречайся с Воронцовым». «Ну ты даешь. «А что? Я, когда с Лёвой познакомилась, у меня за душой ничего не было. Тоже думала, что мы слишком разные. Но он быстро все мои сомнения развеял. И поговорить нам всегда есть о чем, и души друг в друге не чаем. Я уже не могу представить свою жизнь без него. Это я к чему? Не думай, что вы такие уж разные. Если он обратил на тебя внимание, а он обратил, значит, можно узнать друг друга получше». «Не знаю, Даш. Если бы ты его видела, он так на меня смотрит. Сердито. Мне сразу кажется, я что-то не то сделала». «Ладно, ты делай, как чувствуешь. А время покажет». Глава 9. После занятий йогой я чувствую приятное расслабление. Мы с Дашей разъезжаемся по домам. Время уже позднее, так что я успеваю только сходить в душ и ложусь спать. Утром я просыпаюсь на час раньше обычного. За окном уже рассвело, и белые перьевые облака, как вата, плывут по голубому небу. Я не спеша поливаю все растения в квартире, сверяясь с Дашиным графиком, чтобы ничего не перепутать. У Венеры тут в основном орхидеи и пара других цветов, которые я не знаю. Особенно приятным для меня оказывается уход за растениями на крыше. Утреннее солнце совсем не жгучее, оно только просыпается. Я подставляю ему лицо, закрываю глаза и делаю вдох полной грудью. Теплое солнце греет мне кожу нежными лучами. Впервые за последние дни я чувствую себя легко. Кажется, что последний год семейной жизни меня каждый день понемногу травили ядом. Этот эффект накапливался, и я чувствовала себя все хуже, пока в один день признание Лёши не сломало меня окончательно. Но сейчас, за эти дни без него, я ощущаю себя лучше. Интоксикация проходит. Мне, правда, легче дышать, легче думать, легче что-то делать. Пройдет время, и я смогу оправиться от предательства мужа окончательно. Пока готовлю завтрак, то и дело ловлю себя на том, что мне не хватает каких-то вещей в быту. Нет маленькой удобной кастрюльки. Нет овощечистки и прочие мелочи. Я ведь не все забрала у Лёши, только самое необходимое, что смогла унести. но в его квартире осталось еще много моих вещей. И вот я думаю, если Лёша хотел добраться до моей машины и неизвестно, что с ней сделать, то, наверное, о своей одежде я могу забыть. Что ж, значит, будет повод устроить шопинг и обновить гардероб. Хорошо, что самые любимые вещи я все же забрала. Когда сажусь есть, слышу, что в дверь кто-то звонит. Наверное, это знакомые Дашиной подруги, Венеры. Неудобно как-то, что я тут. Но в любом случае нужно открыть и узнать, кто там. На пороге меня встречает курьер с огромным букетом желтых роз. Он просит расписаться и передает мне цветы. Я обхватываю букет двумя руками и ощущаю, какой он тяжелый. Тут по меньшей мере 100 роз, а может и больше. Цветки большие и так сладко пахнут. А стебли такие длинные, что заканчиваются на уровне моих колен. Я нахожу на кухне большую вазу, набираю в нее воду и ставлю цветы на столик в гостиной. Такой роскошный букет, но неизвестно от кого. Интересно, он адресован Венере? Мало кто знает, что я живу здесь. Хотя желтый — мой любимый цвет. Даша об этом знает. Возможно, она хотела поддержать меня. Я наклоняюсь над букетом, чтобы вдохнуть его сладкий аромат, и среди цветков нахожу записку. Раскрываю ее. «Надеюсь, вы не верите в приметы. Эти цветы такие же нежные и яркие, как вы». Первая мысль, которая приходит мне в голову, это Артур Вениаминович прислал мне букет. Но я тут же отгоняю эту глупую идею. С чего бы Воронцову отправлять мне цветы? Просто кроме него и Даши никто не знает, где я живу. Поэтому если это не Даша, то, скорее всего, цветы прислали для хозяйки квартиры. Но как же некоторые детали намекают на то, что это букет от Воронцова? Или, может, мне хочется думать, что цветы от него? Почему тогда он не подписался? Я набираю номер подруги, надеясь, что не разбужу ее. «Дашуль, привет. Ты не спишь?» «Только проснулась. Все норм». «Даш, немного странный вопрос, но скажи, ты не присылала мне цветы?» «Нет», — удивленно протягивает она. «А что такое?» «Курьер принес большой букет. Я думаю, может, они для Венеры. То, что я тут живу, почти никто не знает». «Вряд ли для Венеры. Это же только одна из ее квартир. Она там не прописана, появлялась редко, да и в отъезде давно». «Нет, Агат, я думаю, если бы ей прислали цветы, то точно не на этот адрес». «Странно». «Что? А что за цветы?» — с энтузиазмом спрашивает подруга. «Желтые розы. Их тут штук 100 или больше». «Ого! Надеюсь, ты не думаешь, что это широкий жест от твоего бывшего?» «От Лёши? Нет, конечно. Широкие жесты не в его стиле. Да и там записка была. Надеюсь, вы не верите в приметы». «Да, это точно не Белецкий. И все? Там только это было написано? Без подписи?» «Было еще: эти цветы такие же нежные и яркие, как вы. Подписи нет». «И ты еще думала, что это я могла их прислать?» «Да мало ли, не знаю. Думала, может, стандартная открытка из цветочного». «Агата, это цветы от твоего бизнесмена, Воронцова. Ты еще сомневаешься, что нравишься ему?» «Я не знаю». «Кстати, я спросила Лёву про твоего ухажёра». «Не ухажёр он мне». «Ну как, ухаживает ведь уже?» Слышно, что, сказав это, Даша улыбнулась. «Не суть. В общем, Лёва его знает. Если в двух словах, есть у твоего Воронцова свои плюсы и минусы. При встрече расскажу. Сейчас не могу больше говорить». «А когда?» «Давай вечером в 8 в моем ресторане, где я хостес работала. Успеешь?» «Да». «Отличненько. До встречи». Прерываю связь и тут же уношусь мыслями к Воронцову. Такой мужчина — мечта любой женщины. У меня никак не укладывается в голове, что его могла заинтересовать простая девушка, как я. А может быть, он просто джентльмен? Увидел, что я расстроена, узнал о моем разводе и решил чисто по-человечески поддержать милую девушку, живущую по соседству. Вот в это мне больше верится. Я, в общем-то, к себе отношусь хорошо. Я знаю, что у меня приятная внешность, знаю, что человек я не скучный. Но вот только, как оказалось, мужчинам другое нужно. Ведь каким-то же образом муж меня разлюбил. И, глядя на таких, как Катя, понимаю, вот кто мужчинам нравится. Большая грудь и все такое. Да, можно бесконечно об этом думать и размышлять, почему муж ушел. Но я, пожалуй, больше не буду. А букет и правда шикарный. Так поднял мне настроение. Желтые розы — мои любимые цветы. Лёша никогда не дарил мне желтых роз, потому что верил, что это к расставанию. В итоге мы все равно с ним разошлись, так что я не верю в эту примету. Зато мне приятно первый раз в жизни получить в подарок любимые цветы, еще и такой роскошный букет. Собравшись на работу, я выхожу в коридор, поливаю оставшийся цветок у окна, закрываю квартиру и бросаю взгляд на дверь Воронцова. Мне бы хотелось встретиться с ним еще раз, хотя бы так же случайно, как это уже было. Я задерживаюсь у двери на пару секунд и иду дальше по коридору. По дороге на работу, пока стою в пробке, решаю еще раз набрать Лёшу. Мне не хочется с ним разговаривать и портить себе настроение, но закончить с ним уже пора. Вырвать, как больной зуб, чтобы больше не думать. После долгих гудков он берет трубку. «И чего тебе не имётся?» — спрашивает недовольно. «Это мне не имётся? Ты зачем моей маме звонил?» «Нужно было и позвонил». Бросает небрежно. И слышу, как он бьет по сигналу гудка, тоже за рулем. «Лёш, давай без этого. Родителям моим больше не звони. Я им все рассказала, так что слушать тебя не станут. С Катей, судя по всему, все в порядке, иначе ты бы уже бросался в меня новыми угрозами». «Не лезь к ней, поняла?» Говорит со мной как мужик на разборках, а ведь еще год назад все было иначе. Муж говорил, что любит, чуть ли не на руках носил. А теперь для него есть только Катя. От этого разговора чувствую только горечь, и сердце в груди заходится. «Не сдалась мне твоя любовница. Я развестись хочу, поэтому звоню». И тут ответ мужа ввергает меня в недоумение. «Мне сейчас не до этого. Успеем». Небрежно бросает фразу и отключает звонок. Я перезваниваю Лёше еще раз, но он не отвечает. «Что за человек? Развестись хоть можно нормально?» Глава 10. До работы я добираюсь, пребывая в смешанных чувствах. С одной стороны, такое отличное утро с шикарным презентом, с другой — отказ Лёши. Что значит ему не до развода? Разве он не хочет поскорее построить счастье со своей пока еще любовницей? Перевести ее в официальный статус жены и забыть обо мне? У нас с Лёшей нет ни загранпаспортов, ни электронных подписей, так что у меня не получается подать заявление на развод через сайт. Портал направляет меня в ЗАГС, причем прийти должны оба супруга. Я попробую еще раз поговорить с Лёшей чуть позже. Уверена, я смогу убедить его подать заявление вместе. Я знаю мужа. Он может вести себя как ребенок, если что-то идет не по его плану, но его недовольство быстро проходит. И вот тогда с ним можно поговорить спокойно. Дам ему неделю, чтобы все переварил. Ну а если и тогда мне откажет, пойду в суд. Работа у меня идет как надо. Я погружаюсь в документы и отчеты. Это хорошо отвлекает от лишних мыслей. Спустя час от начала рабочего дня Игорь Иванович вызывает меня к себе. Не имею ни малейшего представления, что он хочет сказать. «Ты отчеты все сдала?» — спрашивает меня Полина, когда я встаю из-за стола. «Да». «Может, хочет тебе дать спецзадание? Ты же у нас ездила на важные переговоры», — говорит Юля. Я слышу в голосе коллеги зависть, будто Юля сама хотела поехать на переговоры, Только в чем была проблема сказать об этом шефу? Я хотела и сказала. Не хватало мне еще и на работе конфликтов. Хорошо, что Полина с Сергеем держат нейтралитет. «Может быть, Юль», — спокойно отвечаю ей. «Я захожу в кабинет Игоря Ивановича. У него тут всегда холодно, кондиционер на минимум. И пахнет свежесваренным кофе из его личной кофемашины». «Хочешь кофе?» — предлагает мне. «Нет, спасибо». Сажусь напротив стола начальника. «Агата, завтра мы снова едем к партнерам, финально обговариваем условия и должны подписать бумаги. Поедешь как наш талисман?» «Как талисман?» «В прошлый раз мы хорошо их загрузили. Они вот-вот пойдут на наши условия. Считаю, нам стоит приехать тем же составом». «Я поеду, Игорь Иванович». С улыбкой киваю шефу. «Спасибо». Он прокашливается. «И надень свой желтый пиджак, как в тот раз». «У меня есть другой, тоже яркий». «Ладно, давай другой. Тебе виднее». Он кивает на дверь, намекая, что я могу идти. Возвращаюсь к коллегам. «Что сказал шеф?» — нетерпеливо спрашивает Юля. «Ты угадала», — отвечаю ей с улыбкой. «Завтра еду на переговоры». Юля кривит лицо, будто ей на шатырь под нос сунули. «Молодец, Агата, наберешься опыта, сможешь работать на совсем другом уровне», — хвалит Полина. «Или уйдешь в компанию покрупнее», — скромно заявляет Сергей. «Полине и Сергею, по большому счету, все равно, что за работу мне доверяет начальник. Они занимаются совсем другим, и мое направление с ними никак не пересекается. А вот с Юлей мы работаем на одинаковых позициях, так что я, с одной стороны, понимаю, почему она злится, но, с другой, лучше бы свою энергию на дело пустила, тем более что начальник ко всем хорошо относится». Остаток рабочего дня пролетает быстро. Мне хочется поскорее встретиться с Дашей, чтобы узнать, что ее муж рассказал про Артура Вениаминовича. Я прощаюсь с коллегами и сразу еду в ресторан на встречу с подругой. Там меня встречает хостес и провожает за столик. Это одно из лучших заведений в городе. Здесь подают итальянскую кухню, а шеф-повара владелец перекупил у одного из заведений в Риме. Даша проработала тут не один год, так что я тоже частенько заходила сюда. Ценник тут, конечно, приличный, но благодаря тому, что Даша тут вроде как до сих пор своя, мне досталась от подруги хорошая скидка. «Добрый день», — приветствует Кирилл, здешний официант. «Готовы сделать заказ или посмотрите меню?» Он узнает меня, но правила требуют обращаться к гостям на «вы». «Я посмотрю меню». Кирилл вежливо улыбается и отходит от столика. Я листаю страницы меню, размышляя о том, что для меня поход в такое дорогое заведение — скорее исключение из правил. И если бы не Даша, я бы не смогла прийти сюда без ущерба своему кошельку. Лёша меня в такие места не водил, хоть у него и были деньги, но для ужина где-нибудь в городе он выбирал места поскромнее. Публика здесь тоже соответствующая. Собираются в основном богатые и влиятельные люди. Только сюда не ходят в дорогих костюмах и платьях, как в элитные европейские рестораны. Сюда люди стекаются, чтобы расслабиться и сбросить официальный образ. Так какого-нибудь крупного политика или бизнесмена здесь запросто можно увидеть в рубашке, в клеточку и в джинсах, поедающего пиццу и пасту в кругу семьи. Даша так и встретила своего льва. Она много раз рассказывала, как он пришел в их заведение с друзьями и единственный ел пиццу странным образом, складывая кусок на кусок так, чтобы начинка была и сверху, и снизу. Конечно, с теста на тарелку падали куски томата и салями, но его это не останавливало. Даша сказала, что, увидев эту картину, она сразу поняла, что этот мужчина берет от жизни все, что хочет. Не заботясь о том, что кого-то это может смутить. Так он и запал ей в душу. Подруга приходит через 10 минут, как раз когда я долистываю меню до конца. «Прости, дорогая, там пробка была на углу. Ты уже заказала? Мы с Дашей обнимаемся и рассаживаемся по местам. Еще нет. Давай римскую, как обычно. Окейушки. К нам возвращается Кирилл. Заказываем еду и напитки, и меня все больше одолевает любопытство. Что же Лёва рассказал про Артура Вениаминовича? Ладно, не буду тебя томить. Ты только скажи, мне начинать с хорошего или плохого? Даша смотрит на меня серьезно. Мне становится не по себе. Вдруг сейчас я услышу что-то такое, из-за чего разочаруюсь. С плохого. Правильно. Потом добавим в горький ром сладкой колы, и получится вкусно. Я смеюсь, и напряжение немного спадает. Твой Воронцов недавно разорил одну хорошую логистическую компанию. Они были его конкурентами. Лёва рассказал, что как только Артур почуял, что из-за этой фирмы его доходы могут упасть, сразу стёр их в порошок. Да ладно. Это слухи. Даша пожимает плечами. Официально компания не справилась с кредитами и разорилась вскоре после старта. Но в кругах моего мужа поговаривают, что это дело рук Воронцова. Потому что как только кто-то в их кругу обмолвился, что конкуренты могут подвинуть бизнес Артура, а ребята были действительно перспективные, все, не прошло и полугода, как они прикрылись. Я обдумываю Дашины слова. Официант расставляет на столе еду и напитки. Я берусь за тонкую ножку бокала и поднимаю его вверх. «За дружбу», — говорю Даше. «За дружбу», — поддерживает она. Мы чокаемся, и я отпиваю сладкий с кислинкой напиток, по вкусу чистый виноград. По телу тут же разливается приятное тепло. Даша продолжает. «Ну и еще одно. Рассказываю тебе, потому что ты должна знать...» Но сразу предупреждаю, может, все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Я округляю глаза. Да что там такое? Даша отпивает еще и говорит. У Воронцова есть то ли девушка, то ли подруга, брюнетка. Имени Лёва не знает, сам он ее не видел. Артур иногда появляется с ней на приемах и встречах. Понятно. Даша тянет ко мне руку через стол и обхватывает мои пальцы. «Это ничего не значит, слышишь?» «Да. Дашуль, я же на самом деле и не верю, что у меня с ним что-то может быть, так что это не мое дело». Грустно улыбаюсь ей. Конечно, в какой-то степени меня это расстроило. Наверное, где-то в глубине души я все же допускала мысль, что интересно Артуру Вениаминовичу. И что он порядочный мужчина, который не станет крутить с несколькими женщинами одновременно. Но ведь это полностью противоречит его образу богатого красавца. У таких, как он, как раз такие толпы женщин. Глупо было думать, что Воронцов из тех мужчин, кто хочет быть с одной единственной. «Так, ты только не кисни. Теперь к хорошим новостям. Тебе понравится?» «Давай». Улыбаюсь подруге и беру кусок пиццы. Воронцов очень семейный человек, поддерживает хорошие отношения с родителями. Вместо похода в клуб по девочкам всегда предпочитает провести время с роднёй. Один Лёвин друг был в их загородном доме. Он рассказал, что в кругу семьи Воронцов совсем другой человек. Добрый, улыбчивый. Это хороший знак, Агата. Кажется, да. Соглашаюсь с подругой. Ладно, давай больше не будем о нем. «Лучше расскажи, где это вы со Львом на тех фотографиях, которые ты выложила?» Даша воодушевляется. «Это у нас было такое свидание». Подруга рассказывает о сюрпризе, который ей устроил муж. «Я искренне радуюсь за Дашу. Она отличный человек и заслуживает свое счастье». Мы болтаем и поедаем вкусную пиццу до позднего вечера. В компании Даши я совсем не думаю о проблемах. Забываю о бывшем и не беспокоюсь о том, что делать дальше. Хорошо, когда в трудную минуту рядом оказывается друг. Вечером я прихожу домой в хорошем настроении. Смотрю на роскошный букет, который я оставила на столике в гостиной, и не могу налюбоваться. Засыпаю я с улыбкой на лице. Завтра важный день, финальный этап переговоров. Нужно хорошо выспаться. Интересно, увижу ли я снова Артура Вениаминовича? И как сложится наше дальнейшее общение? Глава 11. Утром я поднимаюсь в относительно неплохом настроении. Я понимаю, что впереди еще много сложностей, но где-то внутри есть уверенность, что дальше будет лучше. Что я смогу перешагнуть через те невзгоды, что выпали мне на пути, и пойду дальше с высоко поднятой головой. Сегодня я должна ехать на переговоры в фирму Воронцова. Шеф попросил надеть мой счастливый пиджак, но у меня в голове родился образ поинтереснее. Я достаю из шкафа свое трикотажное облегающее платье черного цвета с юбкой ниже колена. К нему добавляю свои любимые каблуки, те же, что я уже надевала на прошлую встречу. И завершаю образ красным приталенным пиджаком с тонким пояском. Делаю легкий макияж и укладываю волосы крупными локонами. Смотрю на себя в зеркало в полный рост, и губы растягиваются в улыбке. Получился одновременно строгий и яркий образ. Не выхожу за пределы офисного стиля, при этом выгляжу очень женственно. Платье идеально подчеркнуло фигуру. Обычно я носила его с кедами, получался такой милый и слегка бунтарский образ. А этот красный пиджак надевала с джинсами. Но сейчас смотрю на свое отражение и понимаю, что именно в таком сочетании эти вещи мне очень идут. И будто придают мне уверенности. С Игорем Ивановичем и Татьяной Сергеевной мы встречаемся у входа в офис Воронцова. Вместе поднимаемся на лифте. И я снова ловлю себя на мысли, что хочу увидеть Артура Вениаминовича. В один день мы встретились с ним трижды, а после он пропал. Надеюсь, что сейчас он на работе. Двери лифта открываются на нужном нам этаже. Мы с шефом и замом, как и в прошлый раз, выходим последними, пропустив остальных. И еще не увидев всей картины, я уже слышу ругань, такую, что у меня в голове появляется ком, и сердце замирает в груди. «Как ты мог мне такое подсунуть?» На повышенных тонах говорит кто-то. «Я не знаю, как это вышло, Артур Вениаминович». Дрожащим голосом оправдывается какой-то парень. «Ты уволен». Ледяным тоном произносит Воронцов. Теперь я точно понимаю, что это был его голос. В этот момент толпа, вышедшая из лифта, рассеивается по этажу, и теперь мы можем не только слышать, но и видеть происходящее. У стола секретаря стоит Артур Вениаминович в идеально сидящем на нем черном костюме. У Воронцова всклокоченные волосы и жутко злой взгляд. Кажется, он едва сдерживается, чтобы не убить подчиненного. Напротив него, упираясь спиной в стол Ларисы, сутулившись, стоит парень лет 28. В белой рубашке с синим галстуком. Он держит пачку каких-то документов. Его голова опущена, как у провинившегося ребенка. «Артур Вениаминович, я правда не знаю, как проглядел». Оправдывается парень. «У тебя есть час, чтобы собраться и уйти». Все так же холодно, произносит Воронцов. Мы с коллегами переглядываемся, стоя метрах в пяти от происходящего. «Ну чего замерли?» — говорит нам Игорь Иванович. «Идти надо». «Воистину, слава богу, у нас переговоры не с ним», — испуганно говорит Татьяна Сергеевна. «Не понимаю, что такого сделал этот сотрудник, что его поступок так разозлил Воронцова». Но как же ужасно это выглядело со стороны. Я до сих пор не могу дышать ровно. Вроде ругали не меня, а руки трясутся так, будто это я что-то не то сделала. Сотрудник уходит, понурив голову. Артур Вениаминович приглаживает прическу, и она снова становится идеальной. В этот момент он замечает нас, как раз когда мы идем к переговорной. «Доброе утро, Агата». Говорит, осматривая меня с ног до головы, и тепло улыбается. По реакции вижу, что Артур Вениаминович явно не ожидал увидеть меня в таком образе и приятно удивлен. После слов Воронцова у Татьяны Сергеевны отвисает челюсть, и даже не получается скрыть обалдевший взгляд. Игорь Иванович сдерживается, не выражая никаких эмоций. Артур Вениаминович поворачивается к моему шефу, замам, и приветственно кивает им. «Коллеги?» «Доброе утро, Артур Вениаминович. Отвечаем втроём почти синхронно». Воронцов без лишних слов уходит в свой кабинет, будто сделал все, что хотел. Стоит ему скрыться за дверями, как на меня тут же устремляются три пары глаз. Меня буравят взглядом шеф с замом и Лариса, секретарь Воронцова. Последняя смотрит с интересом и досадой, не встревая в разговор. «Ёшки, Белецкая, откуда он тебя знает?» Округлив глаза, спрашивает начальник. «Игорь Иванович, вы ругаетесь только в исключительных случаях». «Это он и есть». На эмоциях отвечает шеф и усмехается. «Так откуда Воронцов тебя знает, Агата?» С интересом спрашивает Татьяна Сергеевна. «Да так», — пожимаю плечами. «Виделись пару раз. Загадочно улыбаюсь им». «На самом деле, просто не знаю, что сказать». Если расскажу, что его машина меня заблокировала, будет выглядеть странно, что из-за такого пустякового случая мы с ним познакомились. И он даже меня по имени запомнил. А если говорить про соседство, придется рассказать о моем переезде. Они ведь не поверят, что Воронцов может жить в моем старом районе. Тогда и про развод придется рассказать. Рано или поздно нужно будет это сделать, хоть и не хочется. Но и совсем молчать нельзя, а то надумают про мое знакомство с Воронцовым всякого. Ну и ну. Я хотела увидеть Артура Вениаминовича, но даже не представляла, что он вот так прилюдно покажет, что мы знакомы. Еще и улыбнулся, и взгляд на мне задержал заинтересованный. Удивительно, что он даже не пытается скрыть свою расположенность ко мне. Это приятно. У Воронцова нет репутации Казановы. Значит ли это, что он правда выделяет меня? Но что он тогда за человек? Я никак не могу понять. С одной стороны, такой вежливый, даже доброжелательный. С другой, как вспомню, как он 5 минут назад орал на этого парнишку, и кровь стынет в жилах. Что, если это его истинное лицо? Ведь именно таким его видят окружающие. Идущий напролом, не прощающий ошибок, суровый, властный и бескомпромиссный. Такого человека стоит опасаться. Я пока не могу понять, как к нему отношусь. Но однозначно с Артуром Вениаминовичем нужно быть осторожнее. «А подробнее можно? Где виделись? Что делали?» Хитро улыбаясь, спрашивает Татьяна Сергеевна. «Да, Агата, он так на тебя смотрел, будто вы не просто знакомы». Игорь Иванович похлопывает меня по плечу. «Это, в общем-то, хорошо. Это ты молодец. Но интересно, как?» «Да в чем я молодец, Игорь Иванович? Ничего из того, что вы могли подумать, нет». «И все же?» «Не сдается Татьяна Сергеевна». «Давайте после переговоров расскажу. А то время уже». «Верно», — соглашается Игорь Иванович. «Ну ты даешь, Агата». Он качает головой, не сдерживая довольной улыбки. Еще бы. Не так часто узнаешь, что твоя сотрудница водит знакомство с такими влиятельными людьми. Мы заходим в переговорный кабинет и рассаживаемся по местам. А я думаю, надо все правильно преподнести коллегам, чтобы не подумали лишнего. Видимо, и про развод придется рассказать. Или скажу, что поливаю цветы у подруги, а там он. И ничего такого, просто увиделись. Я его узнала, познакомились. И все. Звучит убедительно, и по сути так и есть. Глава 12. Воронцов Артур. После встречи с Агатой не могу перестать думать о ней. Такая нежная, хрупкая, милая девушка. Так и хочется быть рядом, оберегать ее и пылинки сдувать. Отправил ей букет цветов. Долго выбирал, но как только увидел эти желтые розы, сразу понял, что это должны быть именно они, такие же нежные и яркие, как она. Я как мальчишка жду встречи с той, что запала мне в душу. Узнал у зама, что сегодня люди из ее фирмы снова приезжают к нам на переговоры, и Агата должна быть среди них. Это будет хорошим поводом, чтобы увидеть ее. Не могу же я просто так заявиться к ней в квартиру. Только напугаю ее напором. Это я понял по первому дню знакомства, когда мы встретились с ней на крыше. Я лишь хотел пообщаться по-соседски, пригласил посидеть и выпить, только и всего. А она вся так сжалась, будто я ей что-то непристойное предлагаю. Так и решил, что действовать буду аккуратно. А на работе встреча вполне естественна и никак не выбивается за рамки приличий. Я надеваю новый черный костюм для офиса, сшитый на заказ. Еду на работу в отличном расположении духа и снова думаю о Агате. Если не увижу ее сегодня, завтра уже не смогу. Нужно в Питер на встречу с партнерами с утра пораньше. И неизвестно, насколько там застряну. Я должен увидеть ее. Ее образ в моей памяти начинает терять очертания. На какой щеке у нее эта милая родинка-точка? На левой? Мотаю головой, отгоняя от себя эти мысли, как морок. Очнись, Воронцов, тебе 30 лет. Нельзя же так сходить с ума по женщине. Да, она особенная. Да, впервые во взрослом, сознательном возрасте тебе кто-то так в душу запал. Но не повод это — становиться влюбленным идиотом. Надо собраться. И все же я не отступлюсь от этой девушки. Завоюю ее внимание и сердце. Надо сегодня показать себя с другой стороны. Моя хрупкая нежная знакомая меня побаивается. Так что я постараюсь проявить доброжелательность. Захожу в свой кабинет. Здесь всегда чувствую себя комфортно. Дорогой ремонт в серо-зелёных тонах настраивает на работу. Все обставлено по последнему слову техники. Современная модель компьютера, плазма на полстены для онлайн-совещаний, музыкальная система для работы ночью, когда в офисе никого нет. Картины моих любимых художников. «Капитал Маркса» всегда на тумбе под рукой. Люблю перелистывать его, когда есть время. За окном еще раннее утро. Партнеры приедут на встречу только через час. Так что есть время проверить документы, а позже, как раз к приходу Агаты, выйду к сотрудникам. Секретарша тут же забегает ко мне, не успеваю я включить компьютер. «Артур Вениаминович, вот документы на подпись». Кладет стопку бумаг мне на стол, демонстрируя свое откровенное декольте, и растягивается в улыбке. «Спасибо, Лариса, можете идти», — отвечаю, бросив на нее короткий взгляд. Она разочарованно поджимает губы, поправляя блузку, через которую просвечивает лифчик, и уходит. Если бы не дресс-код, не удивился бы, приди Лариса в одном только лифчике. Я таких девушек уже видел. Ходят по городу, прикрывая нижнее белье длинным пиджаком. Как это они называют? Бельевой стиль? Да. Сексуально, конечно, спору нет. С такими девушками я успел пообщаться в свое время. Но без толку. Ничем серьезным эти связи не заканчивались. Между мыслями о сексуальном нижнем белье не забываю просматривать документы. Беру в руки очередной договор от отдела закупок, пробегаюсь по строчкам, и кулак сам сжимает нелепую бумажку. Как можно было подсунуть мне эту ересь? Опечатки через строчку, причем даже в цифрах закупа, и подпись начальника отдела уже стоит внизу. И они хотели этот позорный листок партнерам передать? Через селектор прошу Ларису вызвать ко мне начальника закупа. Я, конечно, все понимаю. Во время составления документа можно допустить опечатки, но отправить это руководителю и тем более партнерам без проверки — это какими идиотами надо быть? Выхожу из кабинета, сжимая документ в руке. Стараюсь сдержать гнев. Нехорошо орать на девушку, даже если она плохо сделала свою работу. «Лариса, это что такое?» Кладу документ ей на стол. Она заглядывает, вчитывается и поднимает на меня круглые глаза. «Артур Вениаминович, простите. Не понимаю, как я его проглядела. Может, он к другому документу прилип?» «Дурака из меня не делайте. Вы должны просматривать каждую бумагу, которую приносите мне на подпись. Это ваша работа». У секретарши глаза начинают сверкать. Тут как раз начальник закупа подходит. «Артур Вениаминович, вызывали?» — спрашивает, запыхавшись. Видно, бежал. «Зайцев, За такой документ тебя вышвырнуть мало. Если с Ларисой я еще хоть как-то сдерживался, то от начальника отдела я такой тупости никак не ожидал. Я понимаю, что мой зам в отпуске и без него на верхнем этаже оврал, но это уже слишком. Зайцев смотрит в бумаги немигающим взглядом, и я понимаю, что подписывал он их не глядя, и нет бы хоть как-то объяснил. Лариса хоть попыталась, а он стоит и молчит. «Как ты мог мне такое подсунуть?» — спрашиваю на повышенных тонах. И тут начальник отдела, серьезный человек с престижным образованием и большим опытом, начинает блеять, как овца, что приводит меня только в большее бешенство. Я не знаю, как это вышло, Артур Вениаминович. Это уже какой-то позор. Сжимаю кулаки и перевожу дыхание. Ты уволен. Зайцев опускает голову и покорно кивает. Он знает, что спорить бесполезно. Я свое решение не меняю. Теперь только оправдаться пытается. Артур Вениаминович, я правда не знаю, как проглядел. У тебя есть час, чтобы собраться и уйти. Сотрудник уходит, а я приглаживаю волосы. Даже не помню, как успел их взъерошить. Гнев затмил мозг пеленой. Надо будет еще с Ларисой разобраться. Дам ей последний шанс. Не могу я прямо сейчас без секретаря остаться, когда зам укатил в отпуск. И тут вижу на этаже партнеров. Среди них Агата. Сегодня она в черном облегающем платье. Золотистые локоны красиво лежат на плечах. Красный пиджак подчеркивает тонкую талию. Глядя на нее в таком образе, невольно думаю, интересно узнать, какое на ней белье: черное или такое же красное, как пиджак, кружево или классика. Столько мыслей и чувств вызывает во мне эта девушка. Я хочу ее, безумно хочу, особенно сейчас, в этом образе. Но хочу не только физически, следуя животным инстинктам. Я хочу ее во всех смыслах. Хочу разговаривать с ней, быть с ней. Водить по ресторанам, смотаться в отпуск на острова. Жить с ней. Познакомить ее с родителями. Именно с такой девушкой я хотел бы создать семью. Сейчас я вижу, что Агата может быть разной. Не только милашкой в подростковой одежде, но и женственной роковой красавицей. Это радует, и мне не терпится узнать ее как человека. Стоило мне увидеть ее, и моя злость рассеялась, как не бывало. Возможно, я немного дольше допустимого задерживаю на ней взгляд, но, черт возьми, как же я хотел ее увидеть. «Доброе утро, Агата», — говорю ей с улыбкой и приветствую остальных коллег. В ответ ее «доброе утро» звучит официально. Видно, напугал я ее этой расправой над Зайцевым. Нехорошо вышло. Хотел показать себя с другой стороны, а в итоге только укрепил о себе слухи. Я ухожу к себе в кабинет, отложу разговор с Ларисой. Пусть в себя придет. Сажусь в кресло и беру в руки томик Маркса. Страницы затерты, но их шелест успокаивает. Не знаю, кто крутится на работе возле Агаты, но я не просто так показал при всех свое расположение к ней. Ничего лишнего я не сделал, но пусть знают, что мы знакомы. Так надежнее. Они не знают, что за отношения между нами, так что рисковать не станут, потому что никто не осмелится обидеть близкого мне человека. Глава 13. Через полчаса после увольнения Зайцева и встречи с моей прекрасной знакомой решаю закончить с Ларисой. Вызываю ее к себе и в спокойной форме прошу, чтобы была внимательнее. Секретарша смотрит на меня виноватыми глазами. На ее лице читается испуг. Она не хочет потерять свое место. Думаю, урок она усвоила. Отдаю ей на проверку оставшиеся документы и предупреждаю, что если подобное повторится, пойдет вслед за Зайцевым. Секретарша кивает и уходит в обнимку с кипой бумаг. Пока пишу письмо начальнику кадров, чтобы искали замену Зайцеву, мне звонит Антон, друг еще со студенческих времен. Мы вместе занимались музыкой по юности. Я играл на гитаре, Антоха пел. Выступали по барам и на студенческих концертах. Потом я бросил это дело, ушел в бизнес, А Антон так и поет, только теперь уже в группе. За 10 лет он 7 альбомов записал. В этом плане Антоха молодец. Да и друг он отличный, с ним не скучно. «Здорово, Артур», — говорит с хрипотцой, видно, проснулся недавно. «Ты как? Что делаешь сегодня вечером?» «Работаю. У меня зам в отпуск укатил. А потом планы были, не знаю пока». «Планов, в общем, у меня нет, но надеялся, что волей случая мне снова выпадет шанс увидеться с Агатой этим вечером, раз уж мы живем по соседству. Поэтому хотел дома побыть. Как бы было просто, если бы я мог позвать ее на свидание, но нет, потому что раз она только разошлась с мужем, два все еще побаивается меня. Рискую получить отказ, а тогда вообще потеряю шанс». Решил действовать аккуратно, значит, аккуратно. «Сочувствую, брат. А что за планы на вечер?» «Да дома, ничего такого». «Что-то ты темнишь, Артур. Рассказывай». Слышу довольную ухмылку друга. «Да есть тут девушка одна». «Ух ты, девушка! Ты не про Олю?» «Нет, с Олей все прозрачно, ты же знаешь». Да и похоже, что у нас в силу недавних событий просто все. Но я не об этом. Встретил на днях одну девушку. «Подробности, Артур. Мне нужны подробности. Погоди, ща». Туха что-то там делает на том конце провода, шуршит. Все, я уселся удобненько, достал чипсы. Ржет мне в трубку. Довольный. Пошел ты, Дюжев. «Да хорош, брат, ты же знаешь, я для тебя все сделаю. Я трусы тебе последние отдам, если понадобится». «Надеюсь, никогда не придется. Хмурюсь, представив картину. «Ну, это я так. Рассказывай, не томи». Антоха хороший парень. Может вести себя временами как свинья или зазнаваться, но про трусы он не соврал. Были у меня сложные времена в самом начале, когда еще опыта в бизнесе мало было. Я дочерку своей фирмы открывал. Не подрасчитал, и она чуть не прогорела. Мне тогда семья помогла. А Тоха вместе с ними поддержал, деньги с продажи альбома отдал. Фирма выплыла, я долги раздал, но поступок запомнил. Поэтому я рассказываю Антохе, как встретил девушку, и что в душу она мне запала. «Артур, я одного не могу понять», — недоумевает друг. «Чего ты не знаешь, как к ней подступиться? Букет роз, чтобы больше не ее самой. Дорогой ресторан и люкс в отеле. Проверенная схема. Делаешь все по пунктам, и любая твоя». «Какой отель? Я ее так только отпугну. Она не такая». «Монашка, что ли?» Ржет в трубку. «Фигню несешь. Я говорю, хочу как человека ее узнать, а не на ночь снять. Чуешь разницу?» «Чую. Только чем моя схема тут плоха? Все женщины на деньги ведутся. А если так боишься ее спугнуть, не снимай сразу люкс, своди на парочку свиданий». «Я разберусь, Тох. Ты-то сам как?» «В порядке, брат. Я чего звоню, собственно? Мы с парнями сегодня после концерта в баню собираемся. Сначала массаж, потом попаримся, ужин, девочки. Хотел тебя с нами позвать, но так понял, у тебя свои планы». «Так и так бы не пошел. Завтра рано утром вылет в северную столицу. Встреча с партнерами. «Понял, принял. Давай, брат, удачи». Убираю телефон и через селектор прошу Ларису, чтобы сказала, когда переговоры с партнерами закончатся. Дописываю письмо в кадры. Лариса заходит, говорит, что Виктор Геннадьевич вышел из переговорной. «Пригласи его ко мне. Прошу ее». Секретарша выбегает из кабинета, и через минуту ко мне заходит зам. «Садись, Виктор Геннадьевич. Как переговоры прошли?» Зам садится в кресло напротив, закидывает ногу на ногу. «Мы пошли навстречу, сохранили старые условия. Они только немного подвинулись, в отчете все распишу. К совещанию будет готово». «Ладно, значит, позже обсудим». «Я могу идти, Артур Вениаминович?» «Да». Киваю ему. Зам уходит, я быстро собираюсь, кидаю телефон в карман и иду к лифту. Надо наведаться в кабинет охраны. Не могу я вот так еще раз упустить возможность пообщаться с Агатой. Прошу охранника показать мне камеры с парковки. Глазами нахожу машину Агаты. Не уехала еще. Пойду хотя бы парой слов с ней обменяюсь. Выхожу на парковку как раз вовремя. Моя милая знакомая идет одна к своей машине. На улице снова солнце палить начало. И Агата сняла свой красный пиджак, оставшись в тонком облегающем платье. Наблюдаю за ее стройным силуэтом и глаз не могу оторвать. Нагоняю Агату и, поравнявшись с ней, иду рядом. «Ой, Артур Вениаминович, здравствуйте еще раз», — говорит мне, явно не ожидавшая снова меня встретить. «Да, на этот раз не воля случая. В этот раз я сам немного помог». «Добрый день. Приехали покорять мою фирму?» Агата останавливается у своей машины, достает из сумочки ключи. Мило улыбается мне, так что ямочки на щеках появляются. А глаза опускает смущенно на брелоки, которые начинает теребить в руках. «Помогаю, да». Она поднимает на меня взгляд. «Ну какая же милая, так и хочется притянуть ее к себе. Взять в охапку и не отпускать». «Я так понял, успешно?» Улыбаюсь ей, полностью уверенной в себе. Обычно девушки в ответ на мою улыбку мило хлопают глазками, раскрепощаются, флиртуют, идут на контакт, понимая, что я оказываю им внимание. Но на Агату это не действует. Она снова опускает взгляд и быстрее начинает теребить ключи в руках. Мое внимание смущает ее. «Успешно», — отвечает и невинно улыбается мне, пытаясь скрыть, что ей неловко. Чувствую себя каким-то маньяком. Да неужели я как-то давлю на нее? Понимаю, что она разводится, что период у нее сложный в жизни. Так и я не перегибаю вроде. Завел непринужденную беседу только и всего. Я в какой-то момент понимаю, что стою и смотрю на нее как дурак, как влюбленный дурак. Мне и уходить не хочется, но и сказать что-то лишнее уже боюсь. «Извините, мне надо ехать», — говорит мне. Я тут же в реальность возвращаюсь. Ну, как мальчишка, Артур, честное слово. «До свидания». Она открывает дверцу машины и садится в салон. «До свидания». Отвечаю ей и отхожу в сторону. Наблюдаю, как ее машина уезжает. Как бы Агата при мне не смущалась, вижу, что нравлюсь ей. Это в глазах читается. А боится меня, наверное, потому что уже обожглась с бывшим мужем. Хоть она и сбежала так быстро снова, я все равно рад, что вышел к ней. Одно ее присутствие поднимает мне настроение. И раз я ей тоже нравлюсь, то значит, пойду дальше. Нужно сдвинуть наш статус просто знакомых с мертвой точки. Но это уже когда вернусь из Питера. Глава 14. Агата. Переговоры прошли на ура, так что шеф остался очень доволен. Пока спускались в лифте, Игорь Иванович и Татьяна Сергеевна все же завалили меня вопросами, касаемо моего знакомства с Воронцовым. Я, как и хотела, объяснила, что поливаю цветы у подруги, а Артур Вениаминович оказался ее соседом. Игорь Иванович задумчиво поводил носом, как он это обычно делает, когда решает, верить кому-то или нет. А Татьяна Сергеевна как-то разочарованно вздохнула. Даже скрывать от меня не стала. Сказала, что надеялась на историю поинтереснее. Но главное, что мне вроде как поверили, по крайней мере, с вопросами отстали. В офис я приезжаю как раз после обеда, так что есть время, чтобы заняться своей работой. Коллеги спрашивают, как прошли переговоры. И, удовлетворив их любопытство, я открываю бланк авансового отчета. Достаю из стола свои чеки и сверяюсь с цифрами. Но мысли уносят меня далеко за пределы работы. Я вспоминаю недавнюю встречу с Воронцовым. В который раз я вижу Артура Вениаминовича и никак не могу поверить, неужели я правда ему нравлюсь? Стал бы такой занятой и влиятельный мужчина тратить свое время на разговоры с человеком, который ему не интересен? Кажется, что нет. Но чего Артур Вениаминович от меня хочет? Его вопросы и фразы вполне нейтральны и ни на что не намекают. Все это похоже на вежливую беседу, и не более. Я совсем не понимаю, как это расценивать. Может, он не хочет давить? Знает же, что я развожусь. Но что я точно для себя поняла, так это то, что мне нравится этот мужчина. Пожалуй, если брать то, что лежит на поверхности, Воронцов не может не привлекать. Но и его недостаток я вижу. Артур Вениаминович — требовательный, серьезный бизнесмен. Я только сегодня стала свидетелем того, как он без сомнений, даже не моргнув глазом, вышвыривает своего сотрудника, как бездомного котенка с крыльца. Не знаю, что сделал этот человек, но, судя по его реакции, он не ожидал увольнения. Эта холодность и безразличие Воронцова пугает меня. И тем не менее, на поверхности с ним все более-менее понятно. Я вижу очевидные плюсы и минусы Артура Вениаминовича. Но какой он на самом деле? Что внутри? Не испортили ли его деньги и власть? Что, если настоящий он именно такой, каким я видела его сегодня? Не прощает ошибок, не считается с чувствами. Мне нечасто удавалось пообщаться с людьми его круга, но пару человек я вскользь знаю. Первый — это Дашин муж, Лёва. И вот он оказался хорошим человеком и любящим мужем. В этом у меня нет сомнений. Потому что Даша — открытая книга, ее эмоции всегда налицо. Заметно, что она счастлива и души в муже не чает. Но я также наслышана о Лёвином друге Кирилле Ивановиче, который собрал в себе все стереотипы о богатых мужиках. Представительный и серьёзный мужчина в годах, изменяет, думает только о деньгах, понты больше, чем... Ну, это так одна из его девушек говорила, когда мы отдыхали с ней и с Дашей в одной компании. И эта же девушка рассказывала, что ей всегда попадались такие, как Кирилл Иванович, как под копирку. Вот я и подумала, что если настолько большие деньги и власть портят мужчин, делают их бесчувственными, а такие, как Дашин Лёва, — это исключение. Поэтому я осторожна, возможно, даже слишком. Из-за этого Артуру Вениаминовичу может показаться, что он мне совсем не интересен, но это не так. Рядом с ним во мне просыпается какое-то новое чувство. Что-то приятное и одновременно волнующее. А от его близости дыхание замирает, и дрожь в коленях появляется. Воронцов очень мне нравится. Но как же я боюсь ошибиться? Я спокойно дорабатываю, успев разгрести все накопившиеся задачи. Вечером приезжаю домой и чувствую приятную усталость. Оглядываю квартиру. Надо бы тут прибраться в выходные, а то пыль скопилась. Да и часть вещей я до сих пор не разложила в ящике. До конца не верила, что правда тут остаюсь. А мой дом больше не мой. Там теперь Катя хозяйка. Как Лёша быстро все переиграл. Для него ведь почти все осталось как прежде. Заменил одну женщину другой, быстро, без напряга, как рокировку в шахматах сделал. Будто почуяв, что я о нем вспомнила, мне звонит Лёша. «Агата, я подумал над твоими словами. Ты права, тянуть не стоит. Давай разводиться», — сообщает мне будничным тоном. Раньше он так непринужденно звонил мне из супермаркета спросить, какой жирности творог взять. Удивительно. Этот человек предал меня, растоптал мои чувства, наплевал на наш брак. А теперь говорит со мной так, будто ничего этого не было. Я мысленно выдыхаю. Ладно, неважно. Главное, что согласился без суда и скандалов. «Давай, Лёш, давно пора. Посмотрим расписание ЗАГСа. Ты в любой день можешь?» «В ближайшую неделю никак. Давай через одну». «Ну вот, а я уже радоваться начала». «А что такое? Почему не сможешь?» «Мы с Катей к свадьбе готовимся». У меня аж телефон чуть из руки не выпадает от таких новостей. «Вчера сделал ей предложение», — рассказывает Лёша. «Она такая молодец в этом плане. Уже нашла ведущего, диджея, фотографа. У нас куча встреч, и я обещал быть рядом». Я поджимаю губы и задерживаю дыхание. Что тут сказать? Не успели мы развестись, как муж с любовницей уже свадьбу планируют. Еще и голос у него такой счастливый стал, когда про подготовку к событию заговорил. Не могу понять, что я чувствую. Конечно, у меня больше нет любви к Лёше, как отрезала после всех его отвратительных поступков. Но чисто как женщине мне неприятно. Мы с Лёшей были мужем и женой, строили свое счастье. А теперь у них с Катей свадьба, беременность, дети, любовь, морковь, все дела. А меня Лёша просто выкинул из дома, заменил как старую рубашку. Я не хочу говорить ему лицемерное «поздравляю» или «рада за вас», потому что ничего я не рада. Но это уже их дело. Хотят жениться, пусть. Лишь бы меня больше не трогали. Хорошо. Я сама посмотрю, когда прием заявлений, и через неделю выберем дату. Да, до связи. Лёша кладет трубку, и мое раздражение уходит. Когда не слышу его голос, куда спокойнее. Я поднимаюсь на крышу, хочу посидеть тут, глядя на город, послушать музыку, расслабиться. Здесь так красиво, особенно с закатом. Я невольно бросаю взгляд на пустую террасу Воронцова и чувствую легкую грусть из-за того, что его здесь нет. Когда совсем темнеет и становится прохладно, возвращаюсь в гостиную. Роскошный букет так и стоит на столике, радуя глаз. Я нюхаю цветы и улыбаюсь. Как же приятно, когда ты кому-то нравишься. Мне хочется верить в лучшее. Надеюсь, я не обожгусь в этот раз. Глава 15. Первая половина пятницы пролетает для меня незаметно. Впереди выходные, и пятничное настроение добавляет позитива. Работа идет куда легче. Вчера вечером мы с Дашей договорились съездить с субботы на воскресенье на турбазу, чтобы отдохнуть чисто женской компанией. Поедем втроем. К нам должна присоединиться еще одна наша подруга из университета — Алина. Будем 2 дня плавать, загорать, играть в бадминтон на пляже, пить коктейли и обсуждать все на свете. В студенческие годы хотя бы 1 раз за лето мы всегда ездили отдохнуть на турбазу. Так что это старая приятная традиция, которую давно пора было восстановить. Утром я заранее собрала сумку с вещами. Купальник и молочко для загара заказала через приложение магазина. Во второй половине дня их должны доставить на работу. Беру все с собой заранее, потому что вечером из офиса сразу поеду к родителям. Останусь у них с ночевкой, а от них уже выдвинусь к Даше. Планы у меня грандиозные. Так что я с предвкушением жду окончания рабочего дня. А еще мне пора задумываться о собственной квартире. Не буду же я вечно жить у Венеры. Нужно посмотреть, какие есть варианты и цены. И, наверное, брать ипотеку после развода. В конце рабочего дня я прощаюсь с коллегами и выезжаю к родителям. Дорога не близкая, так что добираюсь до мамы с папой я только через 2,5 часа. Захожу в нашу старую квартирку. Тут я провела все свое детство. «Агата, доченька, наконец-то ты приехала!» Мама обнимает и целует меня. «Привет, мам, пап!» Обнимаю отца вслед за мамой. Из коридора вижу единственную комнату. Сколько помню, она всегда была разделена на 2 зоны — родительскую и мою. За ширмой была вроде как моя комната. Тут до сих пор так и стоит мой старый диван и стол, где я делала уроки. А в противоположном конце комнаты — кровать родителей, пузатый телевизор на тумбе у окна и шкаф с одеждой и сервизом во всю стену. В своем родном доме всегда чувствую себя очень уютно и все же не представляю, как мы раньше тут теснились втроем. А ведь бывало, что бабуля с дедулей приезжали погостить. Тогда они спали на кровати родителей, а мама с папой на матрасе на полу. Да, сейчас я точно не смогу вернуться. Однозначно надо покупать квартиру. «Как ты, дочка?» Серьезно спрашивает папа и поправляет очки на носу. «Я хорошо», — отвечаю без лукавства. «Это радует», — говорит мама. «Иди мой руки и давай за стол, ужин стынет». Мы садимся есть на кухне, Мама заранее накрыла стол скатертью, наготовила, как на свадьбу. Мясо, запечённое в духовке, спагетти с томатным соусом, канапешки с ветчиной и оливками, тарталетки с красной рыбкой и моим любимым творожным сыром, грибочки собственной консервации. Я знаю, что так мама выражает свою любовь, хочет порадовать меня, и мне очень приятно. Но за ужином мама все же заводит тему про Лёшу. И все-таки я не представляю, как он мог так с тобой поступить. Жук пронырливый, так бы и раздавил его. Возмущается папа. Давайте не будем о нем. Все к лучшему. Ну хорошо, деточка, кивает мама. Расскажи, как ты, как живешь теперь? Я говорю родителям о работе, о жизни в новой квартире и о том, что хочу купить свою. Рассказываю о планах на выходные. «Дашка Гротова хорошая девочка, всегда мне нравилась», — говорит мама. «Да, спасибо ей большое за все. Только она Демидова теперь». «Помним, помним. Муж у нее бизнесмен. Как она? Счастлива с ним? Не обижает он ее? «Нет, конечно. С чего бы, мам? Все хорошо у них». «Да потому что нет у меня доверия к этим бизнесменам». Последнее слово мама растягивает по слогам в пренебрежительном тоне. «Вспомни, как этот мелкий Ярин твоего отца с завода выгнал ни за что». «Да хватит тебе злиться», — отмахивается папа, не прекращая накручивать спагетти на вилку. «Сейчас же я на отличной должности». «Это только потому, что все знали, что ты порядочный человек и хороший руководитель». Не унимается мама. «И даже с учетом этого ты полгода нормальную работу найти не мог. А все из-за этого». Мама кивает куда-то в сторону и, недовольно вздохнув, складывает руки на колени. «Не баламуть воду, Лариса», — спокойно говорит папа. «Дела минувших дней». «Я согласна с папой, мам». «Ну ладно, бог с ним». «Правда, я думаю, что не все богатые люди плохие. Дашин муж — порядочный человек, и жену он любит». Говорю маме, а сама невольно думаю, если бы у меня что-то было с Воронцовым, интересно, понравился бы он моей маме с учетом ее отношения к людям его статуса. «Хорошо, если так». Наконец успокаивается мама. «Это я перенервничала. Все из-за этого Лёши, гада. Тьфу на него. Только подумаю о нем, и все нервы на пределе». «Лариса, иди таблетку свою выпей. Не нервируй дочь. Видишь, говорит, что у нее все отлично. Надо радоваться за ребенка. А такие, как зятёк наш бывший, свою еще получат. Их жизнь сама накажет. Да, Агата?» Папа улыбается мне. «Да». Согласно киваю ему. Остаток вечера проходит спокойно, без острых тем. Мама принимает свое успокоительное, и ей становится легче. Вообще, она совсем не нервный человек, но, видимо, ситуация с Лёшей застала ее врасплох, так же, как и меня. Утром перед отъездом родители подзывают меня в комнату на разговор. «Дочь, мы тут с отцом посовещались», — начинает мама. «Мы давно откладывали на черный день. Накопили 2 миллиона, мы тебе их на квартиру дадим. Возьмешь ипотеку, как хотела, чтобы платеж поменьше был». Я округляю глаза. «Да вы чего? Не нужно. У меня нормальная зарплата, я смогу сама». «Вот еще, говорит папа. «Дают — бери. Мы с матерью как лучше хотим. Все равно мы всю жизнь только и копим, нам тратить не на что. Пусть лучше эти деньги на пользу пойдут». «Да, Агата, мы с отцом все решили. Не сопротивляйся. Деньги твои, поняла?» У меня на глаза выступают слезы. Поступок родителей очень меня растрогал. С этими деньгами мне действительно будет намного легче платить ипотеку. Я смогу комфортно жить и сильно не ужиматься. «Спасибо вам». Я крепко обнимаю родителей. «Ты только не унывай, милая. Будешь самой счастливой». Мама целует меня в щеку. «Я еще построю карьеру, буду хорошо зарабатывать и обязательно все отдам». Не надо нам ничего отдавать. Отмахивается отец. Да ладно, Андрюш. Говорит ему мама. Пусть копит, потом себе оставит. Я прощаюсь с родителями и выдвигаюсь к дому Даши. Даже не верится, что все так складывается. Совсем скоро у меня может быть собственная квартира. Я смогу начать жизнь с чистого листа. Подруга уже ждет меня у двора с вещами. Грузим ее сумку в багажник. Даша садится вперед. «Как родители?» — спрашивает у меня. «Как обычно. Папа познал дзен, мама переживает, конечно». «С стабильность», — шутит Даша. «Вроде того». Выруливаю на дорогу, и через полчаса мы добираемся до Алины. «Скучали по нашим поездкам?» — спрашивает она, устроившись сзади. Еще бы». Вскоре мы выезжаем на трассу, открываем окна, включаем музыку и в три голоса подпеваем каждой песне, где знаем хоть какие-то слова. Наши выходные пролетают молниеносно, но как же хорошо нам удается отдохнуть всей душой. За время, проведенное с подругами, я ни разу не вспоминаю ни о свадьбе Лёши и Кати, ни о только предстоящем мне разводе. В понедельник я появляюсь на работе бодрой, загорелой и отдохнувшей. Все было хорошо, но Юля умудряется испортить мне настроение, хотя не думаю, что нарочно. Все началось с невинного вопроса Полины. «Это вы с Лёшей ездили отдыхать?» Поинтересовалась она, когда увидела мой загар. «Нет, с подругами были на турбазе». «Классно!» — Полина показала палец вверх. «А давайте тоже как-нибудь на выходных офисом махнем. Давно у нас корпоративчика не было». «Можно», — согласилась я. «Я за», — кивнул Сергей. «Супер!» — поддержала Юля. «Я бы и Виталю своего взяла. Может, парами?» Полина развела руками. «Мне некого брать, как хотите». «Мне тоже», — подал голос Сережа. «Ну, мы с тобой можем, Агата», — предложила Юля. «И Игорь Иванович с женой, и Татьяна Сергеевна». Я покачала головой, подбирая слова. И тут Юля меня огорошила. «А где твое обручальное кольцо?» Я тут же бросила взгляд на руку и убрала ее со стола. «Чего же Юля такая любопытная?» «Агата!» — удивленным тоном протянула она. «Вы что, с Лёшей расстались?» «Да почему расстались сразу? Может, кольцо потеряла?» — предположила Полина. И все уставились на меня. Пришлось рассказать коллегам правду. Все равно они бы узнали, но как же мне хотелось оттянуть этот момент. Слух о моем разводе мгновенно разлетелся по офису. К концу дня уже каждый второй встречал меня сочувствующим взглядом. Татьяна Сергеевна даже лично вызвала к себе, хотела убедиться, что это правда. И как-то подозрительно на меня посмотрев, уточнила. «Это из-за Воронцова вы разводитесь?» Я чуть дар речи не потеряла от такого вопроса. Только этого мне не хватало, чтобы к обычным слухам добавились еще и выдуманные и исковерканные. «Нет, Татьяна Сергеевна, это никак не связано». Я постаралась ответить как можно более убедительно, но кто ее знает, к чему теперь это все приведет. Глава 16. Утром перед работой я пишу Лёше, сможет ли он сходить со мной в ЗАГС в следующий вторник. По их расписанию как раз будет прием заявлений. В ответ мне приходит короткое СМС. Да. Прекрасно. Всего неделя, и я на шаг ближе к разводу. Надеюсь только, что Лёша в очередной раз не выкинет номер и не придумает очередную отговорку, чтобы не прийти. Это и в его интересах тоже, если он собрался жениться. Меня вдруг посещает неприятная мысль. Что, если Лёша придет в ЗАГС вместе с Катей? Они же теперь как попугайчики-неразлучники. Бросать меня в Магнолию вместе пришли. Может, и на развод подавать он заявится с группой поддержки. Мне бы не хотелось снова увидеть эту картину. Ладно, в любом случае это скоро закончится. Еще за все эти дни я так и не видела Артура Вениаминовича. Сначала казалось, что встреча с ним — это уже что-то в порядке нормы. Возможно, он даже сам искал возможность увидеть меня. Но теперь его нет, и я чувствую, что все это было случайностью. На работу я еду, затаив дыхание. Не знаю, что ждет меня, пойдут ли по офису какие-то слухи. Когда приезжаю, первое, что вижу, это как две коллеги о чем-то шепчутся, но, заметив меня, тут же замолкают. На этот раз я встречаю на себе заинтересованные взгляды. Сочувствия из-за того, что я развожусь, больше нет. Теперь в глазах коллег что-то другое. К середине дня становится ясно, что слух о разводе и обо мне, и Артуре Вениаминовиче разнесли по всему офису. На обеде я прошу Полину рассказать, что она слышала, и коллега честно признается. «Говорят, что ты закрутила роман с Воронцовым, поэтому муж с тобой разводится, и поэтому тебя брали на переговоры, и наша фирма получила контракт». Хочется ударить себя по лбу и закатить глаза, слушая подобный бред. Но плевать, пусть говорят, что хотят. Пройдет время, им надоест, случится что-то другое, поинтереснее, и обо мне забудут. Я стараюсь не зацикливаться на слухах, не пытаюсь встревать в разговоры и как-то оправдываться. Напрямую никто и не решается спросить у меня сам. Даже Юля молчит. В остальном рабочий день проходит как обычно. Вечером дома я созваниваюсь с родителями узнать, как они. Потом мне звонит бывшая коллега Настя со старой работы. Мы болтаем около часа, обсуждая старых знакомых. Когда темнеет, я выхожу на крышу. Уже в который раз открываю эту дверь, затаив дыхание. Мне хочется увидеть Воронцова, но его снова нет. Я даже мысленно ругаю себя, что толком не поговорила с ним во время нашей последней встречи. Среда проходит точно так же. Мне уже кажется, что о Воронцове я могу забыть, но ближе к концу рабочего дня он сам звонит мне. Я даже не могу поверить, что его имя высветилось на экране моего телефона. Я сохранила номер Артура Вениаминовича на всякий случай. Когда звонила ему с парковки, решила оставить контакты. Ну, мало ли. Я выхожу в коридор, где никого нет, и отвечаю. «Алло?» Сама перебираю варианты в голове, что ему может быть нужно. Что-то случилось дома? Может, забыл ключи и хочет попасть к себе через меня? «Агата, добрый день. Это Воронцов, Артур». «Да, я поняла», — отвечаю слегка растерянным голосом. Чуть не ляпнула, что знаю, что это он, потому что сохранила его номер. «Агата, что вы делаете сегодня вечером?» — спрашивает он мягким голосом. Я на пару секунд теряю дар речи. Вот это вопрос. Будто на свидание меня позвать собрался. Нет, не может быть. Наверное, все-таки хочет попасть в свою квартиру через меня. Через час я заканчиваю работу и собираюсь домой. Отвечаю ему спокойным голосом. Хотя тело у меня покрывается мурашками от волнения. Значит, вечер свободен? Да. Я хочу пригласить вас в ресторан сегодня, скажем, часов 8. Пообщаемся, вкусно поедим, проведем время в хорошей компании, а после отвезу вас домой. Его предложение настолько меня поражает, что я просто на автомате отвечаю «да». И замолкаю, боясь от волнения сказать что-то лишнее. Не могу в это поверить. Я так хотела увидеть его. Все гадала, нравлюсь ему, или это простая человеческая вежливость. А тут Воронцов сам прямым текстом зовет меня на свидание. Меня! В голове не укладывается. Как поверить в происходящее? Я понимаю, что это реальность. Я стою в коридоре офиса, приложив телефон к уху. Чувствую спиной холодную стену. Слышу, как трещат люминесцентные лампы на потолке. Я не сплю. Но не могу принять то, что это правда происходит со мной. «Прекрасно», — отвечает он довольным голосом. «Я буду ждать вас в машине у нашего дома в 7:30. «Хорошо. До встречи». Я прерываю звонок и невольно улыбаюсь. С ума сойти. Решаю пока не возвращаться в кабинет. Нужно успокоиться и прийти в себя. У меня просто в голове не укладывается, что я могу пойти на свидание с таким мужчиной, как Артур Вениаминович. Он ведь человек совсем другого круга. Богатый, влиятельный, красивый мужчина. Разве может он встречаться с обычной девушкой? Я точно не дотягиваю до уровня тех девушек, к которым он наверняка привык. Как бы я ни старалась, я не буду такой, как они. Да и не хочу. Меня тут же посещает другая мысль. В чем мне идти в ресторан? У меня нет ни одного вечернего платья. Была парочка, но я не забирала их от Лёши. А теперь они наверняка уже на свалке. Из одежды у меня только офисные наряды и пара футболок и шорт для прогулок. Получается, мне нужно идти покупать новое платье? Сейчас? А если Воронцов позовет меня на еще одно свидание, снова бежать в магазин? Видимо, так, если я хочу соответствовать случаю и такому мужчине. Но как-то меня это смущает. Не могу же я одно за другим покупать новые платья. Так я на квартиру не накоплю. Нужно что-то придумать. Благодарим, что прослушали первую часть аудиокниги. Слушайте продолжение по ссылке в описании.